Глава 4. Леденец с морфином. Один. Буйство позолоты косыми лучами отражается от опушенных пылью окон. Золоченые купидоны и золоченые комоды с лампами. Запах старого дерева еле пробивается из-под едкой вони скипидара, масляной краски и лака. Я прошел за ним в мастерскую, по протоптанной среди опилок дорожке, мимо панели для крепления инструментов и самих инструментов, мимо расчлененных стульев и перевернутых столиков, выставивших в воздух когтистые ножки. Человек он был огромный, а двигался грациозно. Фланер, сказала бы про него мама. Так легко и плавно нес он свое тело. Уперев взгляд в задники его домашних туфель, я спустился вслед за ним по узкой лестнице и оказался в усланной коврами полутемной комнате, где на пьедесталах стояли черные вазы-урны, а наглухо задернутые портьеры с кистями не пропускали солнечного света. От этой тишины внутри у меня все захолодело. Мертвые цветы догнивали в массивных китайских вазах, комнату сдавливало затхлой тяжестью. Воздух такой спертый, что и не продохнуть. Вот так же удушливо было и у меня дома, когда мы как-то раз заходили с миссис Барбор на Саттон Плейс, чтобы я мог забрать кое-какие вещи. Мне было знакомо это оцепенение. Так уходит в себя дом, когда кто-то умирает. Тотчас же я пожалел, что пришел. Но этот хобби, казалось, сразу почувствовал мои сомнения, потому что вдруг обернулся ко мне. Он был уже не молод, но в лице его еще было что-то мальчишеское, по-детски голубые глаза были ясными, любопытными. «Что такое?» — спросил он, а потом прибавил. «Все хорошо». От его участливости я совсем смутился. Я мялся посреди затхлой, забитой старинной мебелью комнаты и не знал, что сказать. Похоже, и он тоже не знал, что сказать. Он открыл было рот, закрыл рот. Потом помотал головой, будто желая, чтобы в ней прояснилось. На вид ему было лет 50, может, 60. Лицо у него было неряшливо выбритое, застенчивое. Приятное такое лицо с крупными чертами. Не то чтобы красивое, но и невзрачным не назовешь. Такой человек в любой компании будет нависать надо всеми, хоть и была в нем какая-то вязкая, еле уловимая нездоровость. Его темные круги вокруг глаз и бледность напомнили мне о канадских мучениках, чьи изображения я видел на церковных фресках во время поездки с классом в Монреаль. Крупные, смышленые, мертвенно-бледные европейцы, которых гуроны связали и посадили на кол. «Ты уж извини, я тут вообще-то...» Он заозирался по сторонам с рассеянной, расфокусированной напряженностью, как мама бывала, когда не могла чего-нибудь отыскать. Голос у него был грубый, но выговор правильный, как у моего учителя истории мистера Оши, который вырос в бандитском районе Бостона, а потом доучился до Гарварда. «Может, я в другой раз зайду, если сейчас неудобно?» Тут он глянул на меня с легкой тревогой. «Нет-нет», — сказал он. Запонок на нем не было, замусоленные рукава болтались вокруг запястья. «Погоди минутку, я соберусь. Ох, прости, сюда». Рассеянно добавил он, отбросив с лица седую прядь. «Давай-ка сюда». Он подвел меня к узкой, жесткой на вид софе со скругленными подлокотниками и резной спинкой. Но она была завалена подушками и пледами, и только тут мы оба, похоже, заметили, что из-за смятой постели сюда не усядешься. «О, прости», — пробормотал он, отступив назад, так что я чуть в него не врезался. «Я тут, как видишь, разбил лагерь. Условия тут, конечно, не самые идеальные, но что поделаешь, иначе толком ничего не слышно из-за всего...» Конец фразы я не расслышал. Он отвернулся, обогнул лежавшую на ковре переплетом кверху книгу и чашку с коричневым кружком от чая внутри и усадил меня в богатое набивное кресло, пухлое, оборчатое, со свисавшей бахромой и сложного вида сиденьем в пуговку. Потом я узнал, что такие кресла называются турецкими, а он — один из немногих людей в Нью-Йорке, которые умеют их набивать. Бронза с крылышками, серебряные побрякушки. Пыльное серое страусиное перо в серебряной вазе. Я неловко примостился на краешке кресла и огляделся по сторонам. Я бы предпочел постоять, так уйти проще. Он наклонился, зажал руки между коленей. Но вместо того, чтобы сказать что-то, просто глядел на меня и ждал. «Меня Тео зовут», — наконец выпалил я после долгого умолчания. Лицо у меня горело так, что казалось, вот-вот вспыхнет. «Теодор Деккер, все зовут меня Тео, я живу на севере», — неуверенно прибавил я. «Ну а меня зовут Джеймсом Хобартом, но все называют меня Хобби». Взгляд у него был грустный, кроткий. «Я живу на юге». Я растерялся, отвернулся, не понимая, смеется ли он надо мной. «Извини». Он на секунду прикрыл глаза, открыл их снова. «Не обращай внимания. Велти...» Он глянул на кольцо, которое держал. «Был моим деловым партнером». «Был?» Астрономические часы, жужжащие, шестеренчатые, с цепями и гирьками, штуковина в духе капитана Немо, громко всхрапнули в тишине перед тем, как отбить четверть часа. «А, — сказал я, — я просто... я думал...» «Сожалею, но нет». «А ты не знал?» — спросил он, пристально взглянув на меня. Я отвел взгляд. Я и не понимал, как мне хотелось, чтобы старик выжил. Несмотря на то, что я видел и что знал, я как-то ухитрился выпистывать в себе ребяческую надежду на то, что он чудесным образом спасся, будто жертва убийства по телеку, которая после рекламной паузы оказывается живехонько и идет себе на поправку в больницу. «А это у тебя как оказалось?» «Что?» — вздрогнул я. Часы, как я заметил, шли неправильно. 10 вечера или 10 утра — далеко до реального времени. «Он тебе его дал, ты сказал?» Я неловко заерзал. «Да, я...» Чувство ужаса от его смерти было свежим, словно бы я подвел его во второй раз, и теперь все происходило снова и снова, только я смотрел с другого ракурса. «Он был в сознании? Он с тобой говорил?» «Да», — начал я и снова смолк. Чувствовал я себя очень жалким. Я сидел в стариковом мире, окруженный его вещами, и от этого он вновь резко ожил во мне. От сонной, будто ушедшей под воду комнаты, от ее шуршащего бархата, от ее роскоши и тишины. «Хорошо, что он был не один», — сказал Хобби. «Он бы этого не хотел». Он зажал кольцо в руке, поднес кулак ко рту и поглядел на меня. «Господи, да ты ведь совсем малыш», — сказал он. Я натянуто улыбнулся, не зная, какой реакции он ждет. «Прости», — сказал он чуть более деловито, чтобы, как я понял, меня приободрить. «Просто я знаю, как ужасно все было. Я видел его тело». Он, казалось, с трудом подбирал слова. «Перед тем, как туда приезжаешь, их подчищают, как могут. И говорят, что зрелище не из приятных. Да, это и без того ясно, но вот никак нельзя к такому подготовиться. Пару лет назад к нам в магазин попала подборка фотографий Мэтью Брэди. Снимки времен гражданской войны. Настолько неприглядные, что продать их было нелегко». Я промолчал. Обычно я во взрослых беседах не участвовал. Разве что если прижмут, скажу там «да» или «нет». Но тут меня заколотило. Мамино тело опознавал ее друг Марк, который работал врачом. И со мной про это никто особо не разговаривал. «Помню, читал я как-то рассказ про солдата. Пришайло это было, что ли?» Он обращался ко мне, но видел не только меня. «Или при Геттисберге. Про солдата, который от ужаса так обезумел, что принялся хоронить на поле боя птиц и белок. Всякую такую мелочь. Маленьких животных тоже ведь сотнями убивало под перекрестным огнем. Множество крохотных могилок. «При Шайло за 2 дня погибло 24 000 человек», — вырвалось у меня. Он с тревогой вскинул на меня глаза. «А при Геттисберге 50 000, все из-за нового оружия, из-за пуль Минье и магазинных винтовок, поэтому такие огромные потери. Мы в Америке вели войну в окопах еще до Первой мировой, многие об этом вообще не знают». Было заметно, что он вообще не знает, как на это отвечать. «И интересуешься гражданской войной?» — спросил он после тщательной паузы. «Ну, да», — резко ответил я, — «тип того». Я много знал о легкой артиллерии Федеральной армии, потому что на эту тему писал реферат и так набил его терминами и фактами, что учитель велел мне его переписать. И про снимки убитых солдат, которые Мэтью Брэди сделал при антиэтаме, я знал тоже. Видел их в интернете, фотографии мальчиков с глазами-пуговками и запекшейся у носа и рта кровью. Мы в школе на теме про Линкольна 1,5 месяца сидели. У Брэди была фотостудия тут неподалеку. Не видел? Нет. Во мне засела какая-то мысль. Вот-вот вырвется что-то важное и невыразимое, встрепенувшееся при воспоминании о пустых лицах тех солдат. Нет, исчезло. Только образ остался. Мертвые мальчишки раскинули руки и ноги, уставились в небо. Опять наступило молчание. Мучительное. Никто из нас, похоже, не знал, что говорить дальше. Наконец Хобби переложил ногу на ногу. «То есть, хочу сказать...» «Извини. Прости, что спрашиваю», — сказал он, запинаясь. Я заилозил в кресле. Я сюда ехал с таким огромным любопытством, что как-то и не подумал о том, что еще придется отвечать на вопросы. «Знаю, трудно об этом говорить, наверное. Просто я и не думал...» «Мои ботинки. Интересно, как же это я раньше никогда толком не смотрел на свои ботинки? Обитые носы, разлохматившиеся шнурки. Пойдем в субботу в Блумингдейл и купим тебе новые». Так и не купили. «Не хочу тебя мучить, но он был в сознании?» «Да, типа того. Ну, то есть...» Я заметил, какое встревоженное, напряженное у него стало лицо, и какая-то глубинная часть меня рванулась было к нему со всеми этими подробностями, которых он не знал и которых ему и знать не надо было, с распластанными внутренностями, с безобразными образами, которые то и дело вспыхивали у меня в голове, даже когда я не спал. Тусклые портреты, фарфоровые спаниели на каминной полке. Тик-так, тик-так, качается золотой маятник. «Я услышал, как он зовет», — я потер глаз. «Когда очнулся?» «Будто сон пытаешься рассказать. Невозможно». «Я к нему подошел и посидел с ним, и все было не так уж плохо». «Ну, не так, то есть, как можно подумать», — прибавил я, потому что вранье вышло уж очень заметным. «Он с тобой говорил?» Я с трудом сглотнул и кивнул. Темная мебель красного дерева, пальмы в катках. «Он был в сознании?» Я снова кивнул. Во рту дурной привкус. Такое нельзя было сформулировать. У этого всего не было смысла, не было истории, у пыли. У сирен, у того, как он держал меня за руку, у целой жизни, где были только мы вдвоем. С мешаниной фраз, названиями городов и именами, которых я раньше не слышал, с искрами от разорванных проводов. Он все не сводил с меня глаз. В горле у меня пересохло и меня подташнивало. Один миг не перетекал, в другой, как положено. И я все ждал, что он еще что-то спросит, про что угодно. А он не спрашивал. Наконец он помотал головой, будто мысли прояснить. «Это...» Казалось, он был смущен не меньше моего. С этим его халатом и всклокоченными седыми волосами он был похож на короля без короны на детском карнавале. «Извини», — сказал он, снова замотав головой. «Мне все это в новинку». «Простите?» «Видишь ли, просто все...» Он склонился ко мне, заморгал, быстро, взволнованно. Это все так отличается от того, что мне сказали, понимаешь? Сказали, что он умер мгновенно. Очень, очень это подчеркивали. Но я с изумлением на него уставился. Он что, думал, я все выдумываю? Нет-нет, заторопился он, выставив вперед руки, чтобы меня успокоить. Просто, думаю, они это всем говорят. Умер мгновенно. Угрюмо уточнил он, потому что я все еще таращился на него. Боли и не почувствовал. Даже не понял, что случилось. И тут, разом, до меня дошло, скользнуло по мне холодом понимание того, что это могло значить. Мама тоже умерла мгновенно. Она боли и не почувствовала. Соцработники так долго это повторяли на все лады, что я и не задумался ни разу о том, а с чего это они так в этом уверены. Хотя, вынужден признать, трудно было представить, что он умер вот так. В резко наступившей тишине произнес Хобби. Вспышка света. Упал, ничего не поняв. Я вроде даже чувствовал иногда, что все было не так, как мне сказали. Понимаешь? Что, извините? Я взглянул на него. Голова у меня шла кругом от новой жуткой мысли, на которую я натолкнулся. «Проститься у врат», — сказал Хобби. Казалось, будто отчасти он сам себе это говорит. Вот чего бы ему хотелось. Прощальный взгляд, предсмертная хокку. Он не хотел бы уйти без того, чтобы не задержаться на минутку и поговорить с кем-нибудь напоследок. Выпью ли чаю в белых вишни цветах на пути последнем? Я совсем ничего не понял. Одинокий луч солнца прорвался сквозь занавеси и пронзил полутемную комнату, угодив в поднос с хрустальными декантерами, где он запылал и рассыпался призмами, которые заискрили, замельтешили туда-сюда, заколыхались высоко на стенах, будто инфузории туфельки под микроскопом. Сильно пахло древесным дымом, но камин был черным, остывшим, решетка забита золой, как будто его уже долго не зажигали. «Девочка», — робко сказал я. Он снова посмотрел на меня. «Там еще была девочка». Поначалу он вроде как ничего не понял. Потом распрямился в кресле и заморгал так быстро, словно ему в лицо плеснули водой. «Что?» — спросил я, вздрогнув. «Где она? С ней все нормально?» «Нет», — он потер переносицу. «Нет». «Но она жива?» — верилось с трудом. Он поднял брови так, что я понял «да». «Ей повезло». Однако его голос и то, как он это сказал, говорили скорее об обратном. «Она здесь?» «Ну...» «Где она? Можно ее увидеть?» Он вздохнул, и во вздохе послышалось что-то очень похожее на отчаяние. «Ей велено лежать в тишине и не принимать никаких гостей», — сказал он, роясь в карманах. «Она сама не своя. Не знаешь, как может отреагировать». «Но она поправится?» «Ну, будем надеяться. Но опасность пока не миновала. Если уж выражаться теми же туманными фразами, которые без конца твердят врачи». Из кармана халата он вытащил пачку сигарет, закурил неуверенным движением, потом небрежно швырнул пачку на расписной японский столик, стоявший между нами. «Чего?» — спросил он, отгоняя дым от лица, когда я увидел, что я гляжу на измятую пачку сигарет, французских, таких, какие курили в старых фильмах. — Только не говори мне, что тоже хочешь. — Нет, спасибо, — сказал я после неловкой паузы. Я был почти уверен, что он пошутил, хоть и не на 100%, конечно. В ответ он резко заморгал, глядя на меня сквозь табачный дым с таким встревоженным видом, как будто только что понял про меня что-то очень важное. «Это ведь ты, правда?» — неожиданно спросил он. «Простите?» «Ты тот мальчик, верно? У которого там мать погибла». Я так остолбенел, что поначалу и сказать ничего не мог. «Как?» — спросил я, попытавшись, не сумев выговорить. «Как вы узнали?» Смутившись, он потер глаз и вдруг резко распрямился, вскинувшись так, будто пролил вино на стол. «Прости, я не хотел. То есть, плохо как вышло. Господи, я...» Он вяло повел рукой, будто говоря: «Прости, утомился, не соображаю». Я не слишком вежливо отвернулся, ослепленный муторным, нежеланным всплеском эмоций. С тех пор, как мама умерла, я почти не плакал, тем более у всех на виду. Я не плакал даже на поминальной службе, где люди, которые были с ней едва знакомы, и пара-тройка тех, кто, как, например, Матильда, превращал ее жизнь в ад, вовсю сморкались и всхлипывали. Он заметил, что я расстроился, начал было что-то говорить, но передумал. «Ты ел?» — вдруг спросил он. Я так удивился, что даже ничего не ответил, о еде сейчас думал меньше всего. «Ага, я так и думал», — сказал он и встал, хрустнув суставами. «Пойдем-ка, соорудим чего-нибудь». «Не хочу я есть», — сказал я так грубо, что стыдно стало. С тех пор, как мама умерла, все, похоже, только и думали о том, как бы набить меня едой по самое горло. «Конечно, конечно», — он помахал рукой, разгоняя облако табачного дыма. «Ну, все равно, пойдем, порадуй меня. Ты не вегетарианец случаем, нет?» «Нет», — обидевшись, сказал я. «С чего вы взяли?» Он хохотнул, резко, коротко. «Полегче. У нее куча друзей-вегетарианцев, как и она сама». «А», — вяло отозвался я, и он поглядел на меня с какой-то живой, неспешной веселостью. «Ну, чтоб ты знал, я тоже не вегетарианец», — сказал он. «Что угодно съем. Чем страннее, тем лучше. Так что мы с тобой уж управимся». Он отворил дверь, и я пошел за ним по заставленному вещами коридору, стены которого были увешаны потускневшими зеркалами и старыми фотографиями. Хоть он и быстро шагал впереди, мне страшно хотелось задержаться и рассмотреть их. Групповые семейные снимки, белые колонны, веранды и пальмы. Теннисный корт, на лужайке разослан персидский ковер. Прислуга, все в белом, важно выстроилась в рядок. Я углядел мистера Блэквелла. Крючконосый, приметный, в белом костюме, молодой, но уже с горбом. Он привалился к низкой каменной изгороди в каком-то курортном городе с пальмами. Возле него, на голову выше, стоя на изгороди и положив руку ему на плечо, улыбалась ясельная Пиппа. Совсем кроха, но узнавалась в лед. Та же кожа, те же глаза, голова также склонена на бок и рыжие волосы, как и у него. «Это она, да?» — спросил я, и тотчас же понял, что этого никак не может быть. Это выцветшее фото с людьми в старомодной одежде было явно сделано задолго до моего рождения. Хобби развернулся, подошел посмотреть. «Нет», — тихонько ответил он, заложив руки за спину. «Это Джульетта, мать Пиппы». «А где она?» «Джульетта?» «Умерла. От рака. В прошлом мае 6 лет было». Тут, поняв, что говорит слишком отрывисто, он добавил. «Велти был старшим братом Джульетты, точнее, единокровным. Один отец, матери разные, 30 лет разницы. Но он ее воспитывал как собственную дочь». Я подошел поближе, чтобы получше разглядеть фото. Она склонилась к нему, мило прижалась щекой к рукаву его пиджака. Хобби прокашлялся. «Она родилась, когда ее отцу было уже за 60. — тихо сказал он. — И он был староват для того, чтобы возиться с маленькими детьми, особенно если учесть, что к детям он, в принципе, никогда не питал слабости. В противоположном конце коридора была полуоткрыта дверь. Он распахнул ее и встал на пороге, вглядываясь в тишину. Стоя на цыпочках, я изо всех сил тянул шею у него из-за спины, но он тотчас же отступил назад и защелкнул дверь. — Это она? — Хоть в темноте и мало что было видно, я успел разглядеть неприветливый блеск звериных глаз, тревожное зеленоватое сияние в углу комнаты. «Не сейчас», — говорил он так тихо, что я едва его слышал. «А кто там с ней?» — прошептал я, топчась возле двери, не желая уходить. «Кошка?» «Собака. Сиделка не разрешает, но она хочет, чтобы он лежал с ней, и, по правде сказать, я и удержать его не могу, потому что он скребется в дверь и скулит. Так, сюда». Медленно, скрипуче переступая, по-стариковски клонясь вперед, он отворил дверь на тесную кухоньку со слуховым окном в потолке и старой объемистой плитой помидорно-красного цвета, с плавными линиями, будто у космического корабля 50-х. Стопки книг на полу, поваренные книги, словари, старые романы, энциклопедии. Полки тесно уставлены старинным фарфором, с полдюжины разных узоров. Возле окна у пожарной лестницы воздела руки в благословении деревянная фигура святого. На буфете подле серебряных чайных приборов лезли парами вновь в ковчег разукрашенные животные. Раковина была завалена грязной посудой. На столах и подоконниках громоздились бутылочки с лекарствами, грязные чашки, угрожающих размеров сугробы непрочитанной почты, засохшие, побуревшие цветы в горшках. Он усадил меня за стол, сдвинув в сторону счета за газ и старые номера журнала «Антиквариат». «Чай», — сказал он таким тоном, будто добавил еще один пункт к списку покупок. Пока он хлопотал у плиты, я разглядывал кольца от кофейных чашек на скатерти. Затем заерзал на стуле, огляделся. Начал я. «Да». «А потом ее можно будет увидеть?» «Может быть», — ответил он, стоя ко мне спиной. Венчик ходил ходуном в голубой фарфоровой миске. Щелк, щелк, щелк. «Если проснется. Ей очень больно, от лекарства она спит». «Что с ней произошло?» «Ну», — говорил он отрывисто и в то же время сдержанно, — и этот тон я узнал сразу. Сам точно так же отвечал на расспросы о маме. Сильный удар по голове, перелом черепа, и, сказать по правде, она даже в коме была какое-то время. Кроме того, левая нога у нее была так переломана, что ее чуть не отняли. «Носок с горохом», — добавил он с невеселым смехом, как сказал врач, поглядев на рентгеновский снимок. 12 переломов, 5 операций. На прошлой неделе, — сказал он, полуобернувшись, — ей вынули штифты. Она умоляла, чтобы ей разрешили вернуться домой. И ей разрешили. Но только при условии, что к нам на полдня будет приходить сиделка». «Она уже может ходить?» «Нет, конечно», — сказал он, затягиваясь сигаретой. Он как-то исхитрялся одной рукой курить, другой готовить. Будто морской волк или повар в поселке лесорубов из какого-нибудь старого фильма. «Она и сидеть-то не может больше получаса». «Но она поправится?» «Ну, мы надеемся», — ответил он не слишком-то обнадеживающим тоном. «Знаешь», — добавил он, взглянув на меня, — «удивительно, что ты там был и остался цел». «Ну, я так и не знал, что надо отвечать, когда мне говорили, довольно часто, кстати, что я-то остался цел». Хобби кашлянул, затушил сигарету. «Ну что ж», — по его лицу было видно, он понял, что расстроил меня и сожалеет об этом. «Они ведь и с тобой уже разговаривали, полицейские». Я разглядывал скатерть. «Да». Я знал, что чем меньше я про это скажу, тем лучше. «Ну, не знаю, как насчет тебя, а мне они показались людьми порядочными, весьма знающими. Один был ирландец, он такого навидался, все рассказывал мне про бомбы в чемоданах в Англии и в парижском аэропорту, еще в каком-то уличном кафе в Танжере, мол, десятки погибших, а человек, который сидел прямо рядом с бомбой, целеханик. Рассказывал еще, что чего только они после взрывов не видели, особенно в старых зданиях. Замкнутые пространства, неровные поверхности, материалы-отражатели — все очень непредсказуемо. Как акустика, — говорит. Взрывная волна похожа на звуковую, отскакивает и преломляется. Бывает, за километры от взрыва витрины лопаются. А иногда...» Он запястьем отвел с глаз прядь волос. «Рядом с источником взрыва можно наблюдать, как он выразился, щитовой эффект. Предметы, которые находились близко к бомбе, остаются нетронутыми. Взять хотя бы тот случай, когда после взрыва Ира начисто смело дом, а на столе осталась стоять целая чашка. Знаешь, люди ведь гибнут от осколков стекла и разлетевшихся обломков, зачастую довольно далеко от самого взрыва. Камешек или кусок стекла, который летит с такой скоростью, бьет не хуже пули. Я обводил пальцем цветы на скатерти. Я... Прости, может, не стоит говорить про такое? Нет-нет, торопливо заговорил я. На самом-то деле я с громадным облегчением слушал, как кто-то, наконец, говорит прямо и по делу о том, от чего большинство людей всеми силами старались увернуться. Не в этом дело. Просто... Да. И я все думаю. А как она выбралась? Ну, ей повезло. Ее засыпало огромной кучей мусора. Пожарные ее и не нашли бы, если бы не залаяла собака. Они наполовину расчистили завал, подперли балку, и, представляешь, еще она ведь все это время была в сознании, разговаривала с ними всю дорогу, хотя сейчас ничего и не помнит. Чудо, что они успели ее вытащить, ровно перед тем, как всем срочно велели покинуть музей. Сколько, ты говорил, ты пробыл без сознания? Не помню. Ну, и тебе повезло. Если бы им пришлось уйти и оставить ее там, под завалами, а именно это, как я понимаю, случилось с некоторыми людьми там. А, наконец-то, — сказал он, когда засвистел чайник. Он поставил передо мной тарелку с едой. На первый взгляд, ничего особенного. Тост, а на нем пышная желтая масса. Но пахло аппетитно. Я осторожно откусил кусочек. Расплавленный сыр, накрошенные помидоры, кайенский перец и еще что-то. Я не мог разобрать, что. Но вкус был восхитительный. «Простите, а что это?» — спросил я, осторожно откусывая еще кусочек. Он слегка смутился. «Ну, вообще-то это блюдо никак не называется». «Очень вкусно», — сказал я, слегка даже оторопев от того, какой я был голодный. Зимними воскресными вечерами мама иногда готовила почти такие же тосты с сыром. «Ты сыр любишь? Надо было вообще-то спросить заранее». Я кивнул, с набитым ртом говорить было невозможно. Хоть миссис Барбу рисовала мне вечно мороженое и всякие сладости, ощущение было такое, что я и не ел нормально с того самого дня, как умерла мама. По крайней мере, не ел ничего нормального для нас с ней. Жаркого на скорую руку, яичницы, полуфабрикатных макарон с сыром. Сидя на стремянке в кухне, рассказывая маме, как прошел день. Пока я ел, он сидел напротив, подперев подбородок большими белыми руками. «А что ты любишь?» — вдруг спросил он. «Спорт?» «То есть?» «Ну, чем интересуешься? Спортом, играми, например?» «Ну, видеоиграми, типа Age of Conquest, Yakuza Freak Out». Он явно смешался. «А в школе есть любимые предметы?» «Ну, история, наверное. И английский», — добавил я, когда он ничего не ответил. «Но теперь месяца полтора на английском будет очень скучно. Мы закончили с литературой и снова перешли к грамматике. Рисуем теперь схему предложений». «А какая литература? Английская или американская?» «Сейчас американская. Ну, то есть была американская. Еще у нас в этом году история Америки. Хотя в последнее время там одна скукота. Мы только что слезли с Великой депрессии. Здорово будет снова заняться Второй мировой». Так хорошо я давно уже ни с кем не разговаривал. Он задавал всякие интересные вопросы, вроде того, что мы читали на литературе и чем средняя школа отличалась от начальной, какой предмет давался мне труднее всего — испанский, и какой период в истории мне больше всего нравился. Я и сам толком не знал, да все что угодно, наверное, кроме Юджина Дебса и истории объединения профсоюзов, на которой мы уж очень долго сидели. И еще кем бы я хотел стать, когда вырасту? Без понятия. Самые обычные вопросы, но все равно. Здорово было для разнообразия пообщаться со взрослым, которого интересовало обо мне хоть что-то, кроме случившегося со мной несчастья, который не вытягивал из меня информацию и не отчеркивал в уме галочками фразы, которые обязательно надо сказать ребенку, пережившему тяжелое потрясение. Мы уже добрались до писателей. Начали с Терренса Уайта и перешли к Толкину и Эдгару По, которого я тоже очень любил. «Отец говорит, что По — второсортный писатель», — сказал я, — «что он Винсент Прайс американской словесности. Но, по-моему, несправедливо так говорить». «Несправедливо», — серьезно подтвердил Хобби, наливая себе чаю. «Даже если не любишь По, Он ведь все-таки изобрел детективы и научную фантастику. В сущности, он изобрел большую часть 20 века. Ну, то есть, если по-честному, сейчас он мне уже не так нравится, как в детстве. Но даже если ты его и не любишь, нельзя просто взять и записать его в чудачье. Отец так считал. Он обычно ходил по комнате и декламировал «Аннабель Ли» дурацким голосом, чтобы меня побесить, потому что знал, что мне это нравится. Так значит, твой отец писатель? Нет. Непонятно было, с чего это он взял. Он актер. Был актером. Еще до моего рождения он засветился в парочке телесериалов. Главных ролей ему никогда не доставалось. В основном он играл каких-нибудь избалованных бабников, друзей главных героев или продажных дельцов, которых в результате убивали. Известный? Нет, он теперь в офисе работает. Ну, или работал. «И чем он теперь занимается?» — спросил он. Он надел кольцо на мизинец и то и дело вертел его большим и указательным пальцами другой руки, будто хотел убедиться, что оно на месте. «Кто его знает? Он нас бросил». К моему удивлению, он рассмеялся. «Ну и слава богу». «Ну...» — я пожал плечами. «Даже не знаю. Иногда с ним было норм. Мы смотрели вместе спорт по телеку и полицейские сериалы, а он рассказывал, как делают все эти спецэффекты с кровью, ну, все такое. Но я даже не знаю. Иногда он, например, приезжал за мной в школу пьяным. Об этом я не говорил ни с психо Дэйвом, ни с миссис Свонсон, вообще ни с кем. Я побоялся маме рассказывать, но ей сказал кто-то из матерей в школе. А потом... История была длинная, мне было стыдно, я хотел все подсократить. Он сломал руку в баре, подрался там с кем-то. Он в этот бар каждый день ходил, а мы не знали, потому что он нам говорил, что работает допоздна. И у него там была компания друзей, про которых мы вообще ни сном, ни духом. И они ему слали открытки из отпуска, типа там с каких-нибудь Виргинских островов, прямо на наш домашний адрес. Ну вот так мы обо всем и узнали. И мама пыталась заставить его записаться к анонимным алкоголикам, но он не соглашался. А еще швейцары иногда вставали у нас под дверью и принимались шуметь, так, чтобы отец слышал, что они там, понимаете? Но чтобы он держал себя в руках. Держал в руках? Ну, обычно он орал много и все такое. В основном только он и орал, но... Мне сделалось неловко, потому что я понял, что сказал больше, чем хотел. Вообще он просто шумел и все. «Ну, не знаю, например, когда мама работала, а ему приходилось со мной сидеть. Он вечно был в плохом настроении, и мне запрещено с ним разговаривать было, если он смотрел новости или спорт. Ну, такое было правило. Ну, то есть...» Я растерянно смолк, поняв, что загнал себя в угол. «Короче, это все давно очень было». Он откинулся на спинку стула и посмотрел на меня. Огромный. Сдержанный, невозмутимый мужчина с взволнованно голубыми глазами мальчишки. «А теперь?» — спросил он. «Нравятся тебе люди, у которых ты живешь?» Я замолчал, жуя, совершенно не зная, как объяснить ему про барбаров. «Они вроде ничего». «Я рад. Ну, то есть не могу сказать, что хорошо знаю Саманту Барбар, хоть в прошлом и делал кое-какие заказы для ее семьи. Вкус у нее есть». Тут я перестал жевать. «Вы знаете Барбуров?» «Ее. Его не знаю. Но у его матери была внушительная коллекция антиквариата. Только, по-моему, из-за какой-то семейной ссоры все досталось брату. Велти тебе бы побольше рассказал. Он, конечно, сплетником не был», — поспешно прибавил он. «Нет, Велти был очень осмотрительным. Рот всегда держал на замке. Но такой он был человек, что люди с ним откровенчили, понимаешь? Сущие незнакомцы, клиенты, которых он едва знал, рассказывали ему свои секреты. Он был из тех, кому люди вечно поверяют свои печали. Однако, верно, — он скрестил руки, — каждый галерист и продавец антиквариата в Нью-Йорке знает Саманту Барбур. В девичестве она была Вандерплейн. Покупать она особо ничего не покупала, хоть Велти изредка и замечал ее на аукционах. И уж, конечно, кое-какие симпатичные вещички у нее имеются». «Кто вам сказал, что я живу у Барбуров?» Он быстро заморгал. «В газете писали», — ответил он. «Ты что, не читал?» «В газете?» «В «Таймс». Не читал, правда?» «В газете что-то писали про меня?» «Нет-нет», — быстро заговорил он. «Не про тебя. Про детей, которые потеряли близких тогда в музее. Большинство были туристами. Была там одна маленькая девочка, совсем кроха, дочка дипломата из Южной Америки». «Что про меня написали в газете?» Он поморщился. «Ну, знаешь, остался сиротой, нашел приют у светской львицы, активно занимающейся благотворительностью, всякое такое. Сам, наверное, представляешь». Я растерянно уставился в тарелку. «Сирота? Благотворительность?» «Очень милая была статья. Я так понимаю, ты ее сына защитил от хулиганов?» — спросил он, пригнув большую седую голову, чтобы поймать мой взгляд. «В школе. Второго одаренного мальчика, которого перевели в класс постарше». Я покачал головой. «То есть?» «У сына Саманты, которого ты защитил в школе от больших мальчишек. За это тебя побили, что-то в таком роде». Я опять помотал головой в полном недоумении. Он рассмеялся. «Вот так скромность. Ну, нечего стесняться». «Но все было не так», — растерянно сказал я. «Нас обоих дразнили и били каждый день». «И про это в статье было написано. Тем более примечательно, что ты тогда за него вступился. Ну, с разбитой бутылкой», — напомнил он, когда я ничего не ответил. «Кто-то пытался порезать сына Саманты разбитой бутылкой, а ты...» «А, тогда», — сказал я, смутившись, — «ты так, ничего особенного». «Но ведь тебя самого порезали, когда ты пытался ему помочь». «Да все не так было. Кавана на нас обоих набросился, а на тротуаре валялся осколок стекла». Он снова рассмеялся, густым резким смехом большого мужчины, который до странного разнился с его подчеркнуто рафинированным выговором. «Но, как бы оно там ни было, — сказал он, — а ты попал в весьма интересную семью». Он встал, подошел к буфету, вытащил оттуда бутылку виски и плеснул на пару пальцев в не слишком чистый стакан. «Саманту Барбур не назовешь доброй и отзывчивой душой. По крайней мере, по ней этого не скажешь», — сказал он. «Но, похоже, она много добра делает этими своими фондами и сбором средств, верно?» Я молчал. Он убрал бутылку обратно в буфет. Наверху, в окошке, свет был молочно-серым, по стеклу сыпало мелким дождиком. «А вы откроете магазин снова?» «Ну, — вздохнул он, — этим всем занимался Велти. Клиентами, продажами. А я краснодеревщик, а не бизнесмен. Брокантер, бриколер». Антиквар, любитель, французский. «Я в магазины не поднимался почти. Все сидел себе внизу, полировал, дошкуривал. А теперь его нет, и все еще так свежо. Люди заходят за вещами, которые он продал. Мне доставляют что-то, а я и не знал, что он это купил. Я и понятия не имею, где все документы. Не знаю, какая бумажка для чего. У меня к нему скопился миллион вопросов. Я бы все на свете отдал, лишь бы поговорить с ним хоть 5 минут. Особенно насчет Пиппы. Насчет ее лечения и... Ну, вот так». «Ясно», — сказал я, понимая, как убого это прозвучало. Мы приблизились к тревожной черте, за которой начинались мамины похороны, затянувшееся молчание, улыбки не в попад, к месту, где слова не действовали. «Он был чудесным человеком. Немного был таких, как он. Вежливый, обаятельный. Из-за его горба его вечно жалели, а я в жизни не встречал никого, кто, как он, с самого рождения был бы наделен таким счастливым мироощущением. Ну и покупатели его, конечно, обожали. Разговорчивый, общительный, всегда таким был. Раз мир не идет ко мне, — бывал, — говорил он, — то я должен выйти к нему». И тут звякнул айфон Энди, пришла смс-ка. Хобби, не донеся стакан до рта, резко вздрогнул. «Это что?» «Минутку», — сказал я, роясь в карманах. СМС-ка была от Фила Левкова, который учил японский вместе с Энди. «Привет, Тео, это Энди. Все окей?» Я торопливо выключил телефон и сунул его обратно в карман. «Простите», — сказал я, — «так что вы говорили?» «Я и забыл». Несколько секунд он глядел в пустоту, потом покачал головой. «Я и не думал, что снова это увижу», — сказал он, глядя на кольцо. «Так на него похоже. Попросить тебя принести его сюда, отдать мне в руки. Я... ну, конечно, я ничего такого никому не сказал, но был уверен, что его кто-то прикарманил в морге». И снова телефон противно, пискляво звякнул. «Ой, простите», — сказал я, снова его вытащив. Энди писал. «Хочу убедиться, что тебя не режут». «Простите», — повторил я, прижимая кнопку, чтобы уж наверняка. «Вот теперь точно выключил». Но он только улыбнулся в ответ и глянул в стакан. Капли дождя постукивали и стекали по стеклу в потолке, отбрасывая мокрые тени, которые струились по стенам. Я стеснялся сам заводить разговор и ждал, что он сам возобновит беседу. Но он молчал, и мы так и сидели мирно с ним на кухне. Я потягивал остывающий чай, лапсанг сушен, с дымным, чудноватым вкусом, и ощущал всю странность моей жизни и того, где я оказался. Я отодвинул тарелку. «Спасибо», — послушно сказал я, обежав взглядом кухню. «Все было очень вкусно». По привычке я говорил так ради мамы, если она вдруг слушает. «Ой, как вежливо!» — рассмеялся он, но не злобно, а так, чтобы было понятно, он по-дружески. «Нравится тебе?» «Что?» «Мой Ноев ковчег». Он кивнул в сторону полки. «Я думал, ты на него смотришь». Потертые деревянные животные. Слоны, тигры, быки, зебры. Все на свете. До пары крошечных мышек. Терпеливо стояли в очереди на посадку. «Это ее?» — спросил я, зачарованно помолчав. Животные были выставлены с такой любовью. Большие кошки подчеркнуто не смотрят друг на друга. Павлин отвернулся от павы, чтобы полюбоваться своим отражением в тостере. Что я мог себе представить, как она часами их расставляет, чтобы все было именно так, как надо? «Нет». Его руки сомкнулись на столе. «Это чуть ли не самый первый антиквариат, который я купил 30 лет назад. На распродаже народных американских промыслов. Я в народных промыслах особо не разбираюсь, никогда в них ничего не понимал. И эта штука не самого высшего качества, никуда в доме не вписывается. Но скажи, ведь правда, самые неподходящие вещи, вещи, которые вроде и ни к чему, и становятся тебе всего дороже». Я отодвинул стул, не в силах сидеть смирно. «А сейчас к ней можно?» — спросил я. «Если она проснулась...» — он поджал губы. «Ну, я не вижу в этом ничего дурного. Но помни, только на минутку». Когда он встал, его громоздкая, сутулиная высота снова застала меня врасплох. «Но предупреждаю, у нее каша в голове. И еще...» — он обернулся в дверях. «Если получится, то лучше не говори ничего про Велти». «Она ничего не знает?» «Знает», — говорил он отрывисто. «Знает, но иногда, когда ей говоришь, она снова расстраивается. Спрашивает, когда это случилось и почему ей никто ничего не сказал». Занавеси в комнате были наглухо задвинуты, и когда он впустил меня в комнату, я поначалу ничего не видел в ароматной, пахнущей духами темноте, к которой примешивались запахи лекарств и болезни. Над кроватью в рамке висела афишка фильма «Волшебник страны Оз». В красном стакане подсвечники, среди четок и безделушек, нот, старых валентинок и бумажных цветов, оплывала парфюмированная свеча. Вокруг лежали, казалось, сотни открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, а под потолком зловеще парила связка серебристых воздушных шаров, блестящие ниточки которых тянулись вниз, будто жало медуз. «К тебе гости, Пип!» — сказал Хобби бодрым громким голосом. Одеяло шевельнулось, показался локоть. «Угу», — послышался сонный голос. «Милая, темно-то как. Может, давай-ка я раздвину шторы?» «Нет, не надо, пожалуйста. У меня от света глаза болят». Она оказалась поменьше, чем мне помнилось, а ее лицо, расплывчатое пятно во мраке, было очень белым. Почти вся голова у нее, за исключением одного единственного локона над лбом, была выбрита. С легким трепетом подойдя поближе, я заметил, что на виске у нее поблескивает что-то металлическое. Я было подумал, заколка или шпилька, но потом различил, что над ухом у нее грозным клубком свернулись стальные медицинские скобы. «Я вас слышала в коридоре», — сказала она тихим хрипловатым голосом, переводя взгляд то на меня, то на Хобби. «Что слышала, голубка?» — спросил Хобби. «Как вы разговаривали. И Козма вас слышал». Поначалу я не заметил собаки, но потом разглядел. Рядом с ней, зарывшись в подушки и мягкие игрушки, свернулся серый терьер. Пес задрал голову, и по его седой морде и затянутым катарактой глазам стало ясно, что он уже очень старый. «А я думал, голубка, ты спишь», — сказал Хобби, почесывая собаку под подбородком. «Ты всегда так говоришь, а я всегда не сплю. Привет», — сказала она, глянув на меня. «Привет. Ты кто?» «Меня зовут Тео». «Ты какую музыку любишь?» «Не знаю», — ответил я, а потом добавил, чтобы не показаться тупым. «Я люблю Бетховена». «Здорово. Ты похож на человека, которому нравится Бетховен». «Правда?» — ошеломленно переспросил я. «Это комплимент. Я вот не могу слушать музыку из-за головы. Совсем ужас». «Нет», — сказала она Хобби, который убирал бинты, книжки и обертки от бумажных салфеток со стула возле кровати, чтобы мне было куда сесть. «Пусть сюда сядет. Можешь здесь сесть», — сказала она мне, чуть сдвинувшись в кровати и освободив мне место. Я взглянул на Хобби за разрешением, потом аккуратно, одним бедром примостился на кровати, стараясь не потревожить пса, который поднял голову и злобно уставился на меня. «Не бойся, он не укусит. Ну, хотя иногда он кусается». Она посмотрела на меня дремотным взглядом. «Я тебя знаю». «Помнишь меня?» «Мы друзья?» «Да», — ответил я, не подумав. Смутился, что соврал, и глянул на Хобби. «Прости, я не помню, как тебя зовут, а вот лицо помню». Потом, поглаживая собаку, добавил: «Я, когда вернулась домой, не узнала свою комнату. Кровать узнала, все вещи узнала, а вот комната была другой». Теперь мои глаза уже полностью привыкли к темноте, и я видел и кресло-каталку в углу, и бутылочки с лекарствами на прикроватном столике. «А что у Бетховена тебе нравится?» Я не сводил глаз с ее руки, лежавшей поверх одеяла, с нежной кожи, заклеенной на сгибе локти пластырем. Она заворочилась в кровати, переводя взгляд с меня на силуэт Хобби в дверях, в ярком свете из коридора. «Мне ведь нельзя много разговаривать, да?» — спросила она. «Нельзя, голубка». «А, по-моему, я не очень устала. Сама не пойму. Ты днем устаешь?» — спросила она. «Бывает. После маминой смерти я часто стал засыпать на уроках, а после школы вырубался у Энди в комнате. Раньше не уставал». «Вот и я. А теперь вечно хочу спать. С чего бы? По-моему, это такая тоска». Оглянувшись на освещенный дверной проем, я заметил, что Хобби отошел на минутку. На меня это было не похоже, но я почему-то умирал от желания взять ее за руку, и это я и сделал, едва мы остались одни. «Ты не против?» — спросил я. Все как будто замедлилось. Я словно пробивался сквозь толщу воды. Так странно было держаться за руку. За руку с девчонкой. И до чего же нормально? Раньше я ничего такого никогда не делал. Вовсе нет. По-моему, это очень мило. И немного помолчав, я услышал, как храпит маленький терьер. Спросила. «Не возражаешь, если я глаза закрою на секундочку?» «Нет», — ответил я, проводя большим пальцем по ее костяшкам, прочертив им все косточки. «Я знаю, что это ужасно невежливо, но ничего не могу поделать». Я глядел на ее потемневшие веки, растрескавшиеся губы, на ее синяки и бледность, на уродливые металлические метины над ухом. От того, как странно в ней сочеталось все самое волнующее, и то, что таковым не должно было быть, я смешался, голова пошла кругом. Я виновато оглянулся и заметил, что Хобби снова стоит в дверях. Выйдя в коридор на цыпочках, я тихонько прикрыл за собой дверь, радуясь, что тут так темно. Вместе с Хобби мы вернулись в гостиную. «Ну и как она тебе?» — спросил он так тихо, что я едва расслышал. Что я ему мог ответить? «Ну, вроде нормально». «Она переменилась». Он уныло смолк и засунул руки поглубже в карманы халата. «То есть это она и не она. Многих близких вообще не узнает, говорит с ними очень официально. А к чужим людям тянется, болтает с ними, как со знакомыми, и как со старыми друзьями общается с теми, кого раньше и в глаза не видела. Мне сказали, что такое часто бывает». «А почему ей нельзя слушать музыку?» Он сдернул бровь. «Иногда она ее слушает. Но бывает, особенно по вечерам, музыка ее расстраивает. Она начинает думать, что ей нужно упражняться, что нужно разучить какое-то произведение для школы. Мечется. Очень тяжело. Когда-нибудь, конечно, на любительском уровне она сможет играть. Ну, мне вроде так сказали». Вдруг в дверь позвонили, и мы оба вздрогнули. «Ага», — засветился Хобби, взглянув, как я отметил, на невероятной красоты старые наручные часы. «Пришла медсестра». Мы поглядели друг на друга. Разговор был не окончен, нам еще столько всего нужно было сказать. Снова звонок. В конце коридора загавкала собака. «Рановато она», — заторопился Хобби, вид у него был слегка отчаявшийся. «А можно я еще приду? Навещу ее?» Он затормозил. Казалось, он потрясен тем, что я вообще спросил такое. «Ну, разумеется, можно», — сказал он. «Приходи, звонок». «Когда захочешь», — сказал Хобби. «Пожалуйста, мы тебе всегда рады». 3. «Ну, и как все прошло?» — спросил Энди, пока мы переодевались к ужину. «Странно было». Платт уехал на вокзал, он возвращался в школу. Миссис Барбур ужинала с учредителями какого-то там благотворительного фонда, а мистер Барбур вел нас в ресторан при яхт-клубе, куда мы ходили только если миссис Барбур была вечером занята. «Этот мужик знает твою мать!» Завязывая галстук, Энди скорчил гримаску. «Да его мать все знают». «Странноват было, конечно», — сказал я. «Но хорошо, что я туда съездил. Держи», — добавил я, засунув руку в карман. «Спасибо за телефон». Энди поглядел, нет ли сообщений, выключил телефон и сунул его в карман. Постояв так какое-то время, с рукой в кармане, он поднял голову, но посмотрел не на меня. «Все плохо, я знаю», — вдруг сказал он. «Очень жаль, что с тобой такая херня случилась». Из-за его безжизненного, как запись автоответчика, голоса, я и не сразу понял, что он говорит. «Она была очень милая», — сказал он, по-прежнему на меня не глядя. «Ну, то есть...» «Ну да», — пробормотал я, не горя желанием продолжать разговор. «Ну, как бы я скучаю по ней», — сказал Энди наконец, почти что испуганно глянув мне в глаза. «Я раньше никого не знал, кто бы умер. Ну, кроме дедушки Вандерплейна. То есть никого, кто бы мне нравился». Я молчал. Мама всегда питала слабость к Энди, терпеливо расспрашивала про его домашнюю метеорологическую станцию, перешучивала с ним насчет того, сколько очков он уже набрал в галактических сражениях, пока он не раскраснеется от удовольствия. Молодая, озорная, неугомонная, ласковая. Она была полной противоположностью его матери. Эта мама вместе с нами швыряла фрисби в парке и обсуждала фильмы про зомби, разрешала нам субботним утром валяться с ней в кровати, есть цветные сахарные хлопья и смотреть мультики. Меня даже злило иногда то, каким оживленным, одуревшим Энди становился в ее присутствии. Вечно ходил за ней хвостом, бубнил что-то там про четвертый уровень какой-нибудь очередной игры и не мог оторвать глаз от ее зада, когда она нагибалась, чтобы достать что-нибудь из холодильника. «Она была крутяцкая», — сказал Энди своим нездешним голосом. «Помнишь, как она аж в Нью-Джерси повезла нас на автобусе на тот конвент любителей ужастиков? А помнишь Рипа, того маньяка, который все таскался за нами и уговаривал ее сняться в фильме про вампиров?» Я знал, что побуждения у него самые лучшие, но я еле-еле выносил все эти разговоры про маму и как оно все было до того. И потому отвернулся. «По-моему, он к ужастикам вообще не имел никакого отношения», — продолжал Энди своим слабым, раздражающим голоском. «По-моему, он был фетишист какой-то. Все, что он болтал там про подземные лаборатории и привязанных к столам девушек, походу, было старой доброй бандажной порнухой. А помнишь, как он умолял ее примерить вампирские клыки?» «Угу. Как раз после этого она и пошла к охране». «Кожаные штаны, этот его пирсинг. Слушай, кто знает, конечно, может, он и правда снимал фильм про вампиров, но видно же, что он был просто мега-извращенцем, с такой-то улыбочкой. И вырез ей он все время пялился». Я показал ему средний палец. «Ладно, пошли», — сказал я, — «есть охота». «Что, правда?» После маминой смерти я похудел килограммов на 5. Хватило, чтобы это заметила миссис Свонсон и начала, вот стыдоба, взвешивать меня у себя в кабинете на весах, куда обычно ставила девчонок с пищевыми расстройствами. «А ты что, не хочешь?» «Хочу, но я думал, что ты у нас следишь за фигурой, чтобы на выпускном в платье влезть». «Да пошел ты в жопу», — добродушно сказал я, открыл дверь и, столкнувшись нос к носу с мистером Барбаром, который стоял прямо на пороге. Уж не знаю, то ли подслушивал, то ли как раз хотел постучать. Сгорая от стыда, я аж заикаться начал. У Барбура в доме ругаться было строго запрещено, но мистер Барбур не очень-то и возмутился. «Что ж, Тео», — сухо сказал он, глядя поверх моей головы, — «отрадно, конечно, слышать, что тебе лучше. Идемте, закажем столик». 4. На следующей неделе все заметили, что аппетит у меня улучшился, даже Тодди. «Закончилась твоя голодная забастовка?» — как-то утром с любопытством спросил он. «Тодди, завтракай, не отвлекайся». «Но это же так называется, когда люди ничего не едят». «Голодную забастовку объявляют те, кто в тюрьме сидит», — холодно сказала Китси. «Кисуля», — угрожающе сказал мистер Барбур. «Да, но он вчера съел 3 вафли», — сказал Тодди, нетерпеливо переводя взгляд от одного безразличного родителя к другому, стараясь привлечь их внимание. «А я съел только 2 вафли, а сегодня он съел хлопья и 6 кусков бекона, а ты сказала, что мне 5 кусков бекона многовато. А почему мне нельзя 5 кусков бекона?» 5. «Приветствую, привет-привет», — сказал психиатр Дэйв, закрыв дверь и усевшись напротив меня. На полу у него в кабинете лежат ковры Килимы, полки забиты старыми учебниками. Наркотики, социум, детская психология, иной подход. Бежевые портьеры разъезжаются, жужжа, если нажмешь на кнопку. Я натянуто улыбался, глядел на пальму в катке, бронзовую статую Будды, да на все, что было в комнате, кроме него самого. «Ну и...» Еле слышный гул дорожного движения, подымавшийся с первой, делал наше молчание бескрайним, межгалактическим. «Как ты сегодня?» «Ну...» Сеансов с Дэйвом я ждал с ужасом. То была пытка, которой я подвергался 2 раза в неделю. Хуже похода к зубному. Мне было стыдно, что я его не люблю, ведь он так старался. Спрашивал, какие мне нравятся фильмы, записывал мне всякие диски, вырезал статьи из геймерского журнала. Вдруг мне будет интересно. А бывало, даже водил в AJ's Lunch нет, есть гамбургеры. И все равно, как начнет задавать вопросы, и я цепенею, будто меня вытолкнули играть на сцену, а я и слов-то не знаю. «Что-то ты сегодня какой-то рассеянный». Я заметил, что на полках у Дэйва стояло много книжек со словом «секс» в названии. «Подростковая сексуальность», «секс и познание», «шаблоны сексуальных девиаций» и самое мое любимое — «выйти из сумрака. Как распознать сексуальную зависимость». «Да я ничего вроде». «Вроде?» «Нет, все нормально. Дела у меня хорошо». «Правда?» — Дэйв откинулся в кресле, поболтал кедом. «Ну, здорово». И потом... «А давай-ка ты мне быстренько расскажешь, что там у тебя происходит». Я почесал бровь, отвернулся. «С испанским пока не легче. В понедельник, похоже, буду писать еще одну штрафную контрольную. Зато за реферат по Сталинграду получил 5. Теперь по истории я с 4 с минусом поднялся до 4». Он так долго молчал, глядя на меня, что я почувствовал, будто меня приперли к стенке, и стал даже обдумывать, чтобы еще такого сказать. И тут он: «А еще что?» «Ну...» — я принялся разглядывать свои большие пальцы. «А с тревожностью сейчас как?» «Получше», — ответил я, думая о том, как же мне неуютно от того, что я вообще ничего не знаю про Дэйва. Он был из тех, кто ходит с обручальным кольцом, которое совсем не похоже на обручальное кольцо. Хотя, может, это и вправду не обручальное кольцо, а он просто до неба гордится своими кельтскими предками. Я бы предположил, что он недавно женился, и у него есть маленький ребенок. Веял от него какой-то осовелостью свежеиспеченного отцовства, будто по ночам ему приходится вскакивать и менять подгузники. Но кто знает. «А лекарства? Есть побочные эффекты?» Я почесал нос. «Ну, сейчас получше». Я вообще перестал пить таблетки, от них трещала башка, и я делался весь вялый, поэтому я теперь сплевывал их в слив раковины в ванной. Дэйв немного помолчал. «То есть мы не слишком ошибемся, если скажем, что в целом тебе лучше?» «Наверное, не слишком», — ответил я, помолчав, не сводя глаз со штуковины, которая висела на стене у него над головой. Похоже было на перекошенные счеты, собранные из глиняных костяшек и веревочных узлов. Мне все казалось, что большая часть моей нынешней жизни ушла на их разглядывание. Дэйв улыбнулся. «Ты так говоришь, будто это что-то стыдное. Но то, что тебе стало лучше, вовсе не означает, что ты позабыл о маме. Или что ты ее стал меньше любить». Обозлившись на это его предположение, мне такое в голову не приходило. Я отвернулся и уставился в окно на уныло-белое здание напротив. «Как думаешь, почему у тебя вдруг стало лучше? Есть идеи?» «Да не, нету», — сухо ответил я. Нельзя было сказать, что я чувствовал себя лучше. Для этого и слова подходящего не было. Скорее, от каких-то мелочей, таких незначительных, что и говорить не о чем. От смеха в школьном коридоре, от того, как в кабинете биологии геккон перебирает лапками в стеклянном аквариуме. Я вдруг делался то счастливым, а то чуть ли не ревел. Иногда вечерами с парк-авеню в окна задувал сырой колючий ветер, как раз когда на дорогу становилось посвободнее, и город потихоньку пустел к ночи. Накрапывал дождь, на деревьях проклевывались листья, весна набухала летом. С улицы доносились одинокие всхлипы клаксонов, от мокрого асфальта пахло электрически резко, и везде ощущалась вибрация толпы. Одинокие секретарши и толстяки с пакетами еды на вынос, повсюду несуразная печаль существ, которые продираются сквозь жизнь. На долгие недели я весь смерзся, замкнулся наглухо, в ванной я выкручивал воду на максимум и беззвучно выл. Все саднило, ныло, путало меня, избивало с ног. И все же Меня будто кто-то тянул через пролом во льду из студеной воды на свет, на ослепительный холод. «Ну и где ты был?» — спросил Дэйв, пытаясь поймать мой взгляд. «Что? О чем ты сейчас думал?» «Ни о чем». «Хм, правда? Сложновато ведь совсем ни о чем не думать». Я пожал плечами. Кроме Энди, я никому не рассказывал о том, что ездил домой к Пиппе, и все было подсвечено этой тайной, будто отсветом сна. Бумажные маки, тусклый, дрожащий свет свечи, липкий жар ее руки в моей. Но хоть это и было самое весомое, самое настоящее, что случилось со мной за долгое время, мне не хотелось портить все разговорами, особенно с ним. Несколько долгих минут мы с ним молчали. Затем Дэйв наклонился ко мне с озабоченным выражением лица и сказал: «Знаешь, Тео, если я тебя спрашиваю, куда ты пропадаешь, когда так вот молчишь, это не потому, что я такой мудак и хочу тебя подловить. Ничего такого». «Да, я понимаю», — натянуто отозвался я, ковыряя шерстяную обивку на подлокотнике кушетки. «Я тут сижу, чтобы говорить с тобой о том, о чем ты сам хочешь поговорить. Или...» Он поёрзал в кресле, раздался деревянный скрип. «Можем вообще ни о чем не говорить. Только мне интересно, может, у тебя есть какие-то новости?» «Ну...» — ответил я после очередной бесконечной паузы, изо всех сил стараясь не коситься на часы. «Ну, я просто... Сколько там еще у нас минут осталось? 40?» «Потому что другие, ответственные за тебя взрослые, рассказали мне, что в последнее время ты заметно воспрял духом. Ты опять начал работать на уроках», — добавил он, когда я ничего не ответил. «Общаться с людьми, нормально питаться». В тишину с улицы вплыло слабое завывание скорой. «Вот я и думаю, может, ты поможешь мне понять, что же изменилось?» Я пожал плечами, поскреб щеку. «Ну и как объяснишь такое? И пробовать глупо. Сами воспоминания казались размытыми, лучистыми от нереальности, словно сон, который чем старательнее вспоминаешь, тем быстрее он от тебя ускользает. Куда важнее было само чувство, густой сладостный прилив которого был настолько мощным, что когда я в школьном автобусе или в классе или в кровати старался думать о чем-нибудь приятном, надежном, о каком-нибудь месте или пространстве, где грудь меня не сжимала тревогой, мне всего-то и надо было, что рухнуть в этот теплокровный поток, унестись в потайное место, где все было как надо. Коричневого цвета стены, стук дождя по подоконнику, просторная тишина и ощущение глубины и дали, будто глянцевая перспектива на картине XIX века. Затертые до дыр ковры, разрисованные японские веера и старинные валентинки поблескивают в свете свечи. Пьеро и белые голуби, и сердечки цветочных гирлянд. Бледное лицо Пиппы во тьме. 6. «Слушай», — сказал я Энди пару дней спустя, когда после школы мы выходили из Старбакса. «Сможешь меня сегодня прикрыть?» «Конечно», — ответил Энди, жадно хлебая кофе. «Надолго?» «Не знаю. Все зависело от того, сколько у меня займет пересадка на 14-й улице. Я могу минут 45 добираться до Южного Манхэттена, а на автобусе в будний день и того больше. Часа на 3?» Он скорчил рожу. «Если мать дома, то его ждут расспросы». «И что я ей скажу?» «Скажи, что в школе задержали, что-нибудь в таком духе». «Она решит, что у тебя проблема». «Ну и что?» «Ничего. Но я не хочу, чтобы она начала звонить в школу и узнавать, что там с тобой». «Скажи, что я в кино пошел». «Тогда она спросит, почему я с тобой не пошел. Давай я скажу, что ты в библиотеке». «Блин, это такая убогая отмазка». «Ну ладно. Почему бы нам тогда не сказать ей, что у тебя назначена неотложная встреча с твоим инспектором по надзору? Или что ты решил перехватить пару коктейлей в баре при Four Seasons?» Он передразнивал отца. Получилось настолько похоже, что я рассмеялся. «Фабельхафт», — ответил я голосом мистера Барбура. «Изумительно, немецкий». «Очень смешно», — Он пожал плечами. «Главный корпус открыт сегодня до 7», — сказал он уже своим невыразительным дохлым голоском. «Но я могу и не знать, в каком ты корпусе, если ты сам забыл мне об этом сказать». 7. Дверь открылась быстрее, чем я ожидал, пока я оглядывал улицу и думал о чем-то своем. На этот раз он был чисто выбрит, и от него пахло мылом. Длинные седые волосы опрятно зачесаны назад и заложены за уши. Одет он был так же внушительно, как и мистер Блэквелл тогда. Он вскинул брови. Явно не ожидал меня увидеть. «Привет!» «Я не вовремя?» — спросил я, разглядывая белоснежные манжеты его рубашки, которые были расшиты крошечными красно-алыми символами, буквицы такие мелкие и затейливые, что их почти и не было видно. «Вовсе нет. По правде сказать, я надеялся, что ты к нам заглянешь». На нем был красного цвета галстук с бледно-желтыми фигурками, черные броги Оксфорды и великолепно пошитый темно-синий костюм. «Заходи. Прошу». «Вы куда-то собрались?» — спросил я, застенчиво глядя на него. Костюм превратил его в совершенно другого человека. Пособраннее, не такого рассеянного меланхоличного, как тот, предыдущий хобби, в котором было что-то жалкое, что-то от элегантного белого медведя, с которым, однако, плохо обращались. «Ну да, но не прямо сейчас. Сказать честно, у нас тут все вверх дном. Ну да неважно». «И как это понимать?» Я прошел за ним в дом, сквозь заросли из ножек столов и пружин, торчащих из стульев, через мрачную гостиную на кухню, где терьер Космо, поскуливая, нервно метался из стороны в сторону, щелкал когтями по плиткам. Когда мы вошли, он отступил назад и грозно уставился на меня. «А почему он здесь?» — спросил я, нагнувшись было, чтобы погладить его по голове, и отдернул руку, когда он отпрянул. «М-м-м», — пробормотал Хобби. Казалось, голова у него была занята чем-то другим. «Ну, Космо, он ведь с ней сидеть любит». «А, это из-за ее тетки. Не хочешь, чтобы он там был?» Он наливал чайник водой из-под крана, и я заметил, что чайник подрагивает у него в руках. «Тетка?» «Ну, да», — сказал он, поставил чайник на огонь и нагнулся, чтобы почесать собаку под подбородком. «Ах ты, бедный Жабкин, ничегошеньки не понимаешь, правда? Маргарет очень строга насчет собак в спальне у больного ребенка. Она, конечно, права. А теперь вот и ты появился». Он глянул на меня через плечо чудным ярким взглядом. «Снова прибила к нашим берегам. Пиппа с тех пор только о тебе и говорит». «Правда?» — обрадовался я. «А где тот мальчик? Ко мне приходил мальчик. Она мне вчера сказала, что ты еще к нам вернешься. И гляньте-ка», — сказал он с теплым и молодо прозвучавшим смехом, — «ты вернулся». Он встал, хрустнув коленями, и утер запястьем бугристый белый лоб. «Если немножко подождешь, то сможешь к ней зайти». «Как она?» «Гораздо лучше», — бодро сказал он, не глядя на меня. «Столько всего случилось. Тетка увозит ее в Техас». «В Техас?» — повторил я после остолбенелого умолчания. «Боюсь, что так». «Когда?» «Послезавтра». «Нет!» Он скривился, но я и глазом моргнуть не успел, как лицо его снова разгладилось. «Да, я собираю ее в дорогу», — сказал он веселым голосом, который совсем не вязался с той вспышкой горя, которую я увидел. «Сколько у нас было гостей! Ее школьные друзья. Честно сказать, только сейчас полегче стало. Тяжелая выдалась неделька». «А когда она вернется?» «Ну, если честно, не скоро. Маргарет забирает ее туда жить». «Насовсем?» «О, нет, не насовсем», — ответил он таким тоном, что я понял. «Как раз насовсем». «С планеты-то никто не улетает», — прибавил он, поглядев на мое лицо. «Конечно, я к ней буду ездить, и, конечно, она будет приезжать в гости». «Но...» — такое чувство, что на меня потолок рухнул. «Я думал, она тут живет, с вами». «Ну, она и жила до сих пор. И я уверен, там ей будет гораздо лучше», — неубедительно добавил он. «Большие перемены для нас, конечно, но в сухом остатке, уверен, все выйдет только к лучшему». Я видел, что он сам не верит в то, что говорит. «Но почему она тут не может остаться?» «Маргарет — единокровная сестра Велти», — сказал он. «Вторая и ближайшая родственница Пипы. Кровная родственница, не то что я. Она думает, что теперь, когда Пиппа достаточно окрепла для переезда, ей лучше будет в Техасе». «Я бы не хотел жить в Техасе», — растерянно сказал я. «Там же жарко». «Думаю, и доктора там похуже», — сказал Хобби, отряхнув руки. «Хоть Маргарет со мной и не согласна». Он уселся и поглядел на меня. «Какие очки», — сказал он. «Они мне нравятся». «Спасибо». Мне про новые очки говорить не хотелось. Нежеланная обновка, хоть в них я и вправду лучше видел. Оправу, после того, как я провалил проверку зрения в школьном медпункте, выбрала миссис Барбур у Э.Б. Мейровица. Она была круглая, черепаховая, на вид чуть слишком серьезная и дорогая. Ну и взрослые как-то уж совсем из кожи вон лезли, чтобы заверить меня, что она мне идет. «Как там дела в вашем районе?» — спросил Хобби. «Ты не представляешь, сколько эмоций вызвал твой визит. Я даже думал, не съездить ли мне к тебе самому. Не поехал только потому, что не хотел оставлять Пиппу, раз она так скоро уезжает. Видишь ли, все случилось очень быстро. Эти все дела с Маргарет, она похожа на их отца, старого мистера Блэквелла. Что-то в голову втемяшит и не успокоится, пока не сделает». «И он в Техас поедет? Космо?» «Ну нет, уж ему тут лучше. Он в этом доме с трехмесячного возраста». «А ему не будет грустно?» «Надеюсь, не будет. Ну, если честно, он будет по ней скучать. Мы с Космо неплохо ладим. Он так ужасно сдал после смерти Велти. Это вообще собака Велти. К Пиппе он привязался совсем недавно. Такие терьерчики, каких Велти всегда держал, детей не жалуют. Мать Космо, Чесси, была сущим кошмаром». «Но зачем Пиппе уезжать туда?» «Ну, — сказал он, потирая глаза, — это самая логичная вещь. Технически Маргарет — ее ближайшая родственница. Хоть при жизни Велти они с Маргарет почти не общались, по крайней мере, в последние годы». «А почему?» «Ну, видно было, что объяснять ему не хочется. Тут все сложно. Понимаешь, Маргарет была очень настроена против матери Пиппы». Едва он договорил, как в кухню вошла высокая, остроносая, решительного вида женщина в возрасте моложавой бабушки. Лицо у нее было сварливо-породистое, в ржаво-медных волосах седина. Ее туфли и костюм могла бы надеть и миссис Барбур, разве что цвет был совсем не ее, ядрёно-зеленый. Она поглядела на меня. Она поглядела на Хобби. «Это еще что такое?» — холодно спросила она. Хобби с шумом выдохнул. Было видно, что он чертовски зол. «Все в порядке, Маргарет. Это тот мальчик, который был с Велти, когда он умер». Она поглядела на меня сквозь свои очки-половинки и рассмеялась. Резким, пронзительным, нервным смехом. «Ха-ха, ну, здравствуй», — сказала она, вся вдруг такая приветливая, протягивая мне свои тонкие красные руки, унизанные бриллиантами. «Я Маргарет Блэквелл Пирс, сестра Велти. Наполовину», — поправилась она, бросив через плечо взгляд на Хобби, заметив, как у меня сомкнулись брови. «У нас с Велти был общий отец, а моей матерью была Сьюзи Делафилд». Она так это имя произнесла, будто оно должно было мне что-то сказать. Я взглянул на Хобби, чтобы понять, что он-то обо всем этом думает. Она это увидела и строго на него зыркнула, а потом снова устремила все свое внимание, все свое очарование на меня. «Да чего же ты, замечательный мальчик», — сказала она мне. Кончик ее длинного носа внезапно порозовел. «Как же я рада с тобой познакомиться. Джеймс и Пиппа столько мне рассказывали про твой приход. Совершенно невероятный случай. Мы только об этом и говорим. И еще...» — она цапнула меня за руку. От всей души хочу тебя поблагодарить за то, что вернул мне дедушкино кольцо. Оно так много для меня значит». «Вернул ей кольцо?» Я снова в замешательстве посмотрел на Хобби. «И для папы оно бы много значило». У ее дружелюбия был какой-то нарочитый, отрепетированный привкус. «Обаяние ведрами», как выразился бы мистер Барбур. Но медный налет сходства с мистером Блэквеллом и Пиппой все равно, помимо моей воли, притягивал меня к ней. «Ты ведь знаешь, что мы его и до этого теряли, правда?» Засвистел чайник. «Чаю, Маргарет?» — спросил Хобби. «Да, пожалуйста», — бросила она, — «с медом и лимоном, и капни самую малость скотчем». Мне же, куда более приветливым голосом, она сказала. «Ты уж прости, но, боюсь, у нас тут куча взрослых дел. Скоро у нас встреча с юристом, вот как только к Пиппе приедет сиделка». Хобби прокашлялся. «Не вижу ничего дурного в том...» «А можно я к ней зайду?» — спросил я, не дожидаясь, пока он договорит. «Разумеется», — быстро ответил Хобби, пока не успела вмешаться тетушка Маргарет, и ловко отвернулся, чтобы не видеть ее рассерженного лица. «Дорогу помнишь, да? Туда, по коридору». Восемь. Первым, что я от нее услышал, было «Выключи, пожалуйста, свет». Она сидела в кровати, опершись на подушки, в ушах наушники от айпода. Под потолком горела лампочка, и в ее свете она казалась ослепшей, растерянной. Я выключил свет. Комната заметно опустела, у стен выстроились картонные коробки. По подоконникам постукивал жиденький весенний дождик, за окном в темном дворике белели на фоне мокрых кирпичей пенные лепестки цветущей груши. «Привет», — сказала она, чуть крепче сжав руки поверх одеяла. «Привет», — ответил я и расстроился. Так зажато у меня это вышло. «Так и знала, что это ты. Слышала, как вы на кухне разговариваете». «Правда? А как ты поняла, что это я?» «Я же музыкант. У меня очень острый слух». Мои глаза наконец привыкли к полумраку, и я заметил, что теперь она казалась покрепче, чем в мой первый приход. Волосы у нее немного отросли, скобы из головы вынули, правда, вспухшие очертания раны все равно были заметны. «Как себя чувствуешь?» — спросил я. Она улыбнулась. «Спать хочется». Дрема звучала в ее голосе, то нежным, то хрипловатым. «Давай на двоих». «На двоих что?» Она повернула голову, вытащила один наушник и протянула его мне. «Послушай». Я уселся рядом с ней на кровати и сунул наушник в ухо. Бесплотное созвучие, безличное, пронзительное, будто радиосигнал из рая. Мы поглядели друг на друга. «Что это?» — спросил я. Она поглядела на экран айпода. «Полистрина». «А-а-а». Но мне было наплевать, что это там за музыка. Я слушал ее только из-за дождливого света, белого дерева за окном, раскатов грома, Пиппы. Наше с ней молчание было странным и счастливым, соединенное проводком и тончайшим эхом ледяных голосов. «Не обязательно разговаривать», — сказала она, — «если не хочешь». Веки у нее были тяжелые, а голос сонный, будто тайна. «Все обычно хотят поболтать, а я люблю помолчать». «Ты плакала?» — спросил я, приглядевшись к ней. «Нет. Ну, немножко». Так мы и сидели, не говоря ни слова, и никакой странности, никакой неловкости. «Мне придется уехать», — наконец сказала она. «Ты знаешь?» «Знаю. Он рассказал». «Ужас. Не хочу уезжать». От нее пахло солью, лекарствами и еще чем-то сладким, травянистым, будто бы ромашковым чаем, который мама покупала в Грейс. «Она вроде ничего», — осторожно сказал я. «Ну, походу». «Походу», — мрачно повторила она, водя пальцем по краю одеяла. «Она что-то там говорила про бассейн и про лошадей». «Звучит прикольно». Она растерянно заморгала. «Ну, может». «А ты умеешь ездить верхом?» «Нет». «И я не умею. Моя мама зато умела. Она обожала лошадей. Всегда останавливалась поговорить с лошадьми, которые возят коляски на 59-й. Я даже не знал, как сказать-то. И такое впечатление, что и они как будто с ней разговаривали. Ну, как бы они в шорох, а все равно поворачивали голову в ее сторону». «Твоя мама тоже умерла?» — робко спросила она. — Да. «Моя мама умерла...» Она замолчала, задумалась. «Уж не помню, когда. Она умерла, когда у нас в школе были весенние каникулы, поэтому я была дома и на каникулах, еще потом неделю не ходила в школу. А еще мы тогда должны были пойти на экскурсию в ботанический сад, а я не пошла. Я по ней скучаю». «От чего она умерла?» «Заболел. Твоя мама тоже болел?» «Нет. Несчастный случай. Про это мне не хотелось говорить. И я сказал... В общем, моя мама очень любила лошадей. Когда она была маленькой, у нее была лошадь. Она рассказывала, что иногда лошади становилось скучно, и она тогда подходила прямо к дому и совала морду в окно, чтобы поглядеть, что там происходит». «Ну, как ее звали?» «Палитра». Я обожал, когда мама принималась рассказывать, какие у них были конюшни в Канзасе. На стропилах мастятся совы и летучие мыши, лошади ржут и сопят. Я знал клички всех лошадей и собак, которые были у нее в детстве. «Палитра. Так она что, была вся разноцветная?» «Ну, такая, да, пятнистая. Я фотографии видел. Иногда летом она и к ней приходила, когда мама спала после обеда. Она слышала, как лошадь дышит прямо в занавеске». «Как мило. Я люблю лошадей. Просто...» «Что?» «Я тут хочу остаться». Мгновение, и она чуть не плачет. «Не понимаю, зачем надо уезжать?» «Так скажи им, что хочешь остаться». Когда это наши руки соприкоснулись? И отчего у нее такие горячие пальцы? «Я и сказала. Но все думают, что там мне будет лучше». «Почему?» «Не знаю», — раздраженно ответила она. «Говорят, там потише. Но я не люблю, когда тихо. Мне нравится, когда много всяких звуков». «Меня, наверное, тоже увезут». Она подтянулась на локте. «Нет», — встревоженно выпалила она. «Когда?» «Не знаю. Скоро, наверное. Придется жить с дедом и бабушкой». «А-а-а», — грустно протянула она, откидываясь обратно на подушки. «А у меня нет бабушки с дедушкой». Я оплел ее пальцы своими. «Мои не слишком-то симпатичные». «Прости». «Да ничего», — ответил я самым нормальным голосом, на какой только был способен, потому что сердце у меня стучало так, что биение пульса отдавалось аж в кончиках пальцев. Ее рука была бархатной, горячечной и самую малость липкой. «А других родственников у тебя нет?» В сероватом свете с улицы глаза у нее так потемнели, что казались совсем черными. «Нет. Ну, то есть... отца считать?» «Нет». Наступило долгое молчание. Мы с ней так и были соединены наушниками. Один у нее в ухе, второй у меня. Пение ракушек, жемчужный хор ангелов. Вдруг все вокруг замедлилось, я будто бы позабыл, как это, размеренно дышать, и то и дело обнаруживал, что надолго задерживаю дыхание, а потом вдруг резко и шумно выдыхаю. «Как ты говорила, зовут композитора?» — спросил я только ради того, чтобы сказать что-то. Она сонно улыбнулась и потянулась за заостренным, неаппетитного вида леденцом, который лежал на фантике у нее на прикроватном столике. «Полистрина», — ответила она с торчащей изо рта палочкой. «Торжественная месса или что-то в этом роде. Они все друг на друга похожи». «А она тебе нравится?» — спросил я. «Твоя тетка». Пару долгих тактов она глядела на меня. Затем аккуратно положила леденец обратно на обертку и сказала. «Она вроде ничего. Вроде. Только я ее совсем не знаю. Вот это не классно». «А зачем? Зачем тебе уезжать?» «Там в деньгах дело. Хобби ничего не может поделать. Он мне не настоящий дядя. Мой как будто дядя, как она его зовет». «Мне бы хотелось, чтобы он по-настоящему был твоим дядей», — сказал я. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь». Внезапно она села, обвела меня руками и поцеловала. Разом вся кровь отхлынула мне от головы. Одной мощной волной я будто с утеса рухнул. Меня охватил ужас. Обомлев, я потянул руку к губам, вытереть их. Только на губах не было мерзкого чувства сырости, и след от поцелуя затеплел у меня на тыльной стороне ладони. «Не хочу, чтобы ты уезжала». «И я не хочу». «Ты меня видела, помнишь?» «Когда?» «Сразу перед тем, как». «Не помню». «Я тебя помню», — сказал я. Каким-то образом моя рука пробралась к ее щеке, я неуклюже ее отдернул, прижал к боку, стиснул пальцы в кулак, чуть не сел на него. «Я там был!» И тут я понял, что Хобби стоит в дверях. «Привет, лапушка». И хоть тепло в его голосе в основном предназначалось ей, я почувствовал, что и мне досталась капелька. «Говорил же, он еще придет». «Говорил», — сказала она, подтянувшись повыше. «Он пришел». «Ну, будешь меня в следующий раз слушать?» «Я тебя слушала, просто не верил». Кончик тюлевой занавески прошуршал по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем, как перемениться, мешается и сливается в лавину вязкой эйфории. Дождливый свет, сидящий на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хобби. И ее поцелуй с чудным привкусом леденца, он, как я теперь думаю, был с морфином, который так и пристал к моим губам. И все-таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова. Не от него я был весь улыбчиво окутан счастьем и красотой. Как в дурмане мы с ней распрощались. Писать письма она не обещала, похоже, для этого еще недостаточно окрепла. И вот я уже стою в коридоре вместе с сиделкой, и тетка Маргарет говорит громко, озадаченно, и Хобби утешительно кладет руку мне на плечо, сжимает его сильно, ободряюще, будто цепляет якорь. Чтобы я понял, все будет хорошо. С самой маминой смерти никто так ко мне не прикасался. По-дружески, чтобы подхватить меня, когда растеряюсь. И я, будто бездомный пес, изголодавшийся по любви, вдруг ощутил, как из глубины, из самой моей крови рванулась верность, внезапная, унизительная, защипавшая глаза убеждение, что это хорошее место. «Это хороший человек, я могу ему довериться, тут меня никто не тронет». «О!» — вскричала тетка Маргарет. «Ты плачешь? Только посмотрите!» — обратилась она к молоденькой сиделке. Та кивала, улыбалась, чуть ли не ела у нее из рук и старалась угодить. «Да чего, милый мальчик, ты ведь будешь очень по ней скучать, правда?» — улыбалась она во весь рот, уверенная в себе, в собственном праве. «Обязательно, обязательно приезжай к нам в гости. Я просто обожаю принимать гостей. У моих родителей был один из самых больших в Техасе тюдоровских домов». И она пошла трещать дальше, приветливая, как попугай. Но я уже присягнул на верность другим. И вкус поцелуя Пиппы, горьковато-сладкий, странный, так и оставался со мной до самого дома, пока я... Сонно покачиваясь, плыл обратно в автобусе, тая от печали и прелести, от лучистой боли, что приподымала меня над сквозняковым городом, словно воздушный змей. Голова в тучах, сердце в небесах. 9. Я вынести не мог, что она уезжает. И думать было тошно. В день ее отъезда я проснулся несчастным и разбитым. Я глядел на небо над парк-авеню, и сине-черное, грозное, вздувшееся небо, будто сошедшее с картин, изображавших Голгофу. И представлял, что и она глядит в это же темное небо из окна самолета. И пока мы с Энди шагали к автобусной остановке, опущенные взгляды и хмурые лица прохожих, казалось, отражали и увеличивали мою тоску из-за ее отъезда. «Да, в Техасе скукота, это точно», — сказал Энди, то и дело чихая. Из-за пыльцы глаза у него были красные и слезящиеся, и потому он сильнее, чем обычно, напоминал лабораторную белую мышку. «Ты там был?» «Да, в Далласе. Одно время тетя Тесс и дядя Гарри жили там. Делать там вообще нечего, только в кино ходить. И пешком никуда не дойдешь, обязательно надо до машины ехать. И еще у них там гремучие змеи и смертная казнь, что, на мой взгляд, мера примитивная и неэтичная в 98% случаев. Да, может, ей там будет лучше». «Почему?» «Да в основном из-за климата», — сказал Энди, вытирая нос отглаженным хлопчатобумажным платком, который он каждое утро выдергивал из стопки таких же, лежавших у него в комоде. «В теплом климате больные лучше идут на поправку. Поэтому дедушка Вандерплейн переехал в Палм-Бич». Я молчал. Я знал, что Энди меня не выдаст. Я доверял ему, ценил его мнение. И все же, пока мы с ним разговаривали, у меня то и дело появлялось чувство, что я говорю с компьютерной программой, которая симулирует человеческое общение. «Если она будет жить в Далласе, пусть обязательно сходит в музей природы и науки. Хотя, наверное, ей он покажется слишком уж маленьким и несовременным. В тамошнем Аймаксе даже 3D нет. А еще они берут дополнительную плату за проход в планетарий. И это просто нелепо, потому что их планетарий — ничто по сравнению с хайденовским». Иногда я спрашивал себя, а может ли хоть что-то вышибить Энди из его ботанско-математической башни? Ну, цунами, например. Вторжение десептиконов, Годзилла на 5-й авеню. Он был как планета без атмосферного слоя. 10. Бывает ли одиночество сильнее того, которым мучился тогда я? У Барбуров, посреди шума и гамма не моей семьи, я чувствовал себя еще более одиноким, чем прежде. Еще и из-за того, что близился конец школьного года, и я не совсем понимал, и Энди, кстати, тоже. Возьмут ли они меня с собой в свой летний дом в Мэне? Миссис Барбур с присущей ей деликатностью ухитрялась обходить эту тему, даже когда по всему дому стали появляться картонные коробки и раскрытые чемоданы. Мистер Барбур и младшие дети были в восторге, но Энди взирал на все с неприкрытым ужасом. «Солнце, воздух и вода», — презрительно сказал он, поправляя очки. «Такие же, как у меня, только стекла заметно толще». «По крайней мере, ты у бабки с деда будешь на суше, с горячей водой и выходом в интернет. Жалости не дождешься». «Ладно, если все-таки поедешь с нами, посмотрим, как ты запоешь. Это как в «Похищенном», в той части, когда его на корабле в рабство продают». «А как насчет той части, когда ему нужно переться в какую-то глушь, к этому мерзкому родственничку, которого он в глаза раньше не видел?» «Да. Об этом я тоже подумал», — серьезно сказал Энди, развернув свой стул от письменного стола, чтобы посмотреть на меня. «Хотя они, по крайней мере, не замышляют тебя убить. Наследство-то не поставлено на карту». «Наследства нет, это точно». «Знаешь, что я могу тебе посоветовать?» «Нет, что?» «Будь тебе совет», — сказал Энди, почесывая нос ластиком на кончике карандаша. «Как только попадешь в эту свою новую школу в Мэриленде, учись изо всех сил. У тебя есть преимущество. Ты на год впереди всех. А это означает, что школу ты окончишь в 17. Подавай на стипендию, и уже через 4, а может и 3 года, тебя уже там и не будет. Отправишься куда захочешь». «Оценки у меня не блестящие». «Верно», — серьезно сказал Энди. «Да только потому, что ты не трудишься. И думаю, с успехом можно предположить, что в новой школе многого от тебя не потребуется». «Уж я надеюсь». «Ну, послушай, это общественная школа, — сказал Энди. «В Мэриленде. Без наезда на Мэриленд. Ну, то есть у них есть там лаборатория прикладной физики и научный институт космического телескопа при университете Джона Хопкинса. И это не говоря уже о центре космических полетов Годдарда в Гринбелте. Короче, у этого штата отличные связи с НАСА. В конце начальной школы, тогда на тестировании, ты сколько набрал?» «Не помню». «Ладно, не хочешь говорить, не говори. Я к чему это все? К тому, что если закончишь с хорошими оценками в 17, а может и в 16, если поднапряжешься, то потом сможешь уехать в какой хочешь колледж». 3 года — это долго. Для нас долго. Но в общей картине вовсе нет. Ну, то есть, — рассудительно завел Энди, — взять хоть какую-нибудь тупую зайку вроде Сабины Ингерсол или этого придурка Джеймса Вильерса. Да хоть сраного Фореста Лонгстрита. Они все не бедные. Я отца Вильерса вон видел на обложке «Экономиста». Не бедные, но тупые, как диванные валики. Погляди только, Сабина такая дура, что непонятно, как она и ходить-то научилась. Не будь она из богатой семьи, и если бы пришлось с собой крутиться, она бы, ну, наверное, проституткой стала. А Лонгстрит, да он просто забился бы в угол и сдох там от голода, как хомячок, которого забыли покормить. Ты меня в тоску вгоняешь. Я говорю только, что ты умный, и взрослые тебя любят. Чего? — с сомнением переспросил я. «Правда», — ответил Энди своим невыносимым тусклым голосом. «Ты запоминаешь все имена, глядишь в глаза типа как надо. Когда надо, жмешь руки. В школе все ради тебя наизнанку выворачиваются». «Да, но мне не хотелось говорить, что это все только потому, что у меня мать умерла». «Не тупи. Тебе и убийство с рук сойдет. У тебя мозгов хватает, мог бы и сам до всего дойти». «Что ж ты тогда никак в парусный спорт не врубишься?» «Да врубаюсь я», — мрачно сказал Энди, снова раскрывая свои прописи по хирогане. «Я еще как врубаюсь, что в худшем случае меня ждут 4 адовых лета. 3, если папа разрешит поступить в колледж в 16. 2, если перед выпускным классом стисну зубы и запишусь в горную школу на летнюю программу по органическому земледелию. И после этого...» Ноги моей не будет на палубе. «Тяжело с ней говорить по телефону, увы», — сказал Хобби. «Этого я не ожидал. Как-то с ней все совсем нехорошо». «Нехорошо?» — переспросил я. И недели не прошло, а я, хоть и вовсе не собирался возвращаться к Хобби, каким-то образом снова очутился у него, сидел за кухонным столом и ел его второе угощение, которое на первый взгляд было похоже на черный ком земли из цветочного горшка, но на деле было восхитительной массой из имбиря и инжира со взбитыми сливками, которая была посыпана мельчайшей горьковатой стружкой апельсиновой цедры. Хобби потер глаза. Когда я приехал, он чинил в подвале стул. «Ужасно злит, конечно», — сказал он. Волосы у него были убраны с лица, очки свисали с шеи на цепочке. Он снял и повесил на крючок черный рабочий халат и остался в поношенных, перепачканных растворителем и воском вельветовых штанах и застиранной хлопковой рубахе с завернутыми до локтей рукавами. «Маргарет сказала, что она проплакала 3 часа кряду после того, как в воскресенье вечером поговорила со мной по телефону». «Ну так почему бы ей не вернуться?» «Вот честно, если бы я только знал, как все поправить», — сказал Хобби. Он сидел за столом, угрюмый, деловитый, распластав по столешнице белые узловатые ладони. Было что-то этакое в рисунке его плеч, что наводило на мысли о добродушном коняге-тяжеловозе, или, может, рабочем, который завернул в паб после долгой смены. «Я думал, можешь слетать туда к ней, навестить, но Маргарет говорит, не надо. Она, мол, тогда вовсе там не обвыкнется, если я буду рядом торчать». «А, по-моему, вам все равно надо поехать». Хобби приподнял брови. «Маргарет наняла какого-то психотерапевта, похоже, какую-то знаменитость, которая использует лошадей при лечении таких вот травмированных детей. Ну да, Пиппа любит животных, но даже если бы она была совершенно здорова, то вряд ли бы хотела целыми днями торчать на улице и кататься на лошадях. Она всю свою жизнь провела на уроках музыки и в музыкальных залах. Маргарет так и превозносит музыкальную программу в их церкви, но вряд ли Пиппу заинтересует любительский детский хор». Я отодвинул в сторону стеклянную тарелку, выскреб все дочисто. «А почему Пиппа ее до сих пор не знала?» — осторожно спросил я, а потом, когда он ничего не ответил, прибавил. «Это все из-за денег?» «Не то чтобы. Хотя да, ты прав. В каком-то смысле дело и было в деньгах. Видишь ли», — сказал он, склонившись ближе, — руки на столе, большие, выразительные. «У отца Велти было трое детей. Велти, Маргарет и мать Пиппы, Джульетта. И все от разных матерей». «Ага». «Велти старший. Казалось бы, старший сын, все дела, верно? Но он лет в шесть подхватил туберкулез позвоночника. Родители были в Асуане, а нянька не поняла, насколько все серьезно. И его слишком поздно отвезли в больницу. Мальчик он был, насколько я понимаю, умненький и симпатичный. Но старый мистер Блэквелл был не из тех, кто снисходительно относится к слабым и увечным. Отослал его к родне в Америку и думать о нем забыл». «Ужас какой!» Такая несправедливость меня поразила. «Да. Ну, то есть, Маргарет тебе, конечно, другую картинку нарисует, но отец Велти человек был тяжелый. В любом случае, после того, как Блэквеллов выслали из Каира, хоть выслали, наверное, не самое подходящее слово, когда Насер пришел к власти, всем иностранцам было велено покинуть Египет. Отец Велти был в нефтяном бизнесе, и, к счастью, у него были и деньги, и собственность за границей. Иностранцам запретили вывозить деньги и ценности из страны. Но, как бы там ни было...» Он вытащил очередную сигарету. «Так, что-то я отвлекся. Дело в том, что Велти почти и не знал Маргарет, которая была его добрых лет на 12 моложе. Мать Маргарет была богатой наследницей, родом из Техаса. У нее своих денег была куча. Это был последний брак старого Блэквелла и самый долгий из всех. Послушать Маргарет — так роман века. Известная супружеская чета из Хьюстона. Выпивка рекой, да частные самолеты, сафари в Африке. Отец Уэлти обожал Африку. Даже после того, как ему пришлось уехать из Каира, то и дело туда ездил. Как бы там ни было...» — вспыхнула спичка, он кашлянул и выпустил облако дыма. «Маргарет была папиной принцессой, зеницей ока, все такое. Но он все равно на протяжении всего брака не проходил мимо гардеробщиц, официанток, дочек друзей. И в какой-то момент, когда ему было за 60, сделал ребенка своей парикмахерши. И этим ребенком была мать Пиппы». Я промолчал. Когда я учился во втором классе, был знатный скандал, по дням расписанный на страницах светской хроники «Нью-Йорк-Пост», когда у отца одного из моих одноклассников обнаружился ребенок. Не от матери Элли. Это привело к тому, что почти все матери в классе встали на ту или иную сторону, и пока ждали нас вечерами возле школы, друг с другом не разговаривали. «Маргарет была в колледже, в Вассаре», — отрывисто продолжил Хобби. Хоть он и говорил со мной как со взрослым, и мне это нравилось, тема разговора явно не доставляла ему удовольствия. По-моему, она после этого с отцом пару лет не разговаривала. Старик Блэквелл пытался откупиться от парикмахерши, но скупость взяла верх, но она всегда брала верх, когда дело касалось родни. И потому-то Маргарет с Джульеттой, матерью Пиппы, и не встречались ни разу, разве что в зале суда, когда Джульетта была еще младенцем. Отец Велти в результате так возненавидел парикмахершу, что в завещании прямым текстом прописал, что ей с Джульеттой ни цента от него не достанется, кроме каких-то жалких крох, по закону, положенных на содержание ребенка. Но вот Велти... Хобби затушил сигарету. Старый мистер Блэквелл насчет Велти слегка оттаял и в завещании его не обделил. И пока тянулась вся эта юридическая чехарда с завещанием, много-много лет, Велти все сильнее и сильнее переживал за задвинутого в сторону и брошенного ребенка. Матери Джульетта была не нужна. Родне матери она не нужна была тоже. И уж точно не нужна она была старику Блэквеллу, да, по правде сказать, и Маргарет. И ее мать только бы обрадовалась, если бы она очутилась на улице. Ну и парикмахерша опять же уходила на работу, оставляла девочку одну в квартире. Куда ни кинь, везде плохо. Уэлти был совсем не обязан вмешиваться. Но человек он был чувствительный, одинокий и детей любил. Когда Джульетте, Джули Энн, как ее тогда звали, было 6 лет, он пригласил ее сюда погостить. «Сюда? В этот дом?» «Да, сюда. Но потом лето прошло, пришло время отправлять ее домой. Она рыдала, не хотела уезжать, мать не брала трубку. И он сдал билеты на самолет и стал обзванивать окрестные школы, чтобы записать ее в первый класс. Официально они это никак не оформляли. Велти, как говорится, боялся раскачивать лодку. Но почти все обычно сразу думали, что это его ребенок, и в подробности не вдавались. Ему было уже за 30, в отце он ей спокойно годился. Да он и был ей отцом, почти во всех отношениях». «Ну да ладно», — сказал он другим тоном, подняв на меня глаза. «Ты говоришь, что хочешь заглянуть в мастерскую? Ну что, пойдем?» «Да, пожалуйста», — сказал я. «Я с удовольствием». Он там трудился над перевернутым стулом, и когда я пришел, встал, потянулся и сказал, что не прочь сделать перерывчик. Но мне совсем не хотелось идти наверх, ведь в мастерской было так волшебно, так интересно. То была настоящая пещера с сокровищами, куда просторнее внутри, чем казалось снаружи. Свет туда сочился сквозь высокие окна, ажурный, узорчатый. Повсюду лежали загадочные инструменты, названий которых я не знал, и заманчиво, остро пахло лаком и пчелиным воском. Даже стул, который он чинил, спереди у него были козлиные ножки с копытами, казался не столько предметом мебели, сколько зачарованным существом, будто вот-вот перевернется, спрыгнет с его верстака и зацокает по улице. Хобби снял с крючка рабочий халат, надел его. Несмотря на всю его мягкость и несуетливость, сложен он был так, будто зарабатывал на жизнь тем, что ворочал холодильники или разгружал вагоны. «Итак», — сказал он, ведя меня вниз по лестнице, — «магазин в магазине». «То есть?» Он рассмеялся. «Арьер-бутик». «Потайная лавка», французский. «То, что видят покупатели, — это сцена, лицевая сторона. Но вся важная работа делается тут, внизу». «Понятно», — сказал я, глядя вниз, на лабиринт у подножия лестницы. Светлое дерево, будто мед, темное, как застывшая патока, в слабом свете, в сполохе латуни, серебра, позолоты. Как и возле Ноева ковчега, все предметы мебели составлены рядом с себе подобными. Стулья со стульями, кушетки с кушетками, часы с часами, а напротив тянутся строгие ряды бюро, столов, комодов. Обеденные столы в центре расчертили пространство на узкие, лабиринтообразные дорожки, по которым надо было протискиваться боком. В дальнем конце комнаты, плотной стеной, рама к раме, висели старые потемневшие зеркала, теплясь серебристым отсветом старинных бальных залов и собраний при свечах. Хобби оглянулся на меня. заметил, до чего я рад. «Любишь старые вещи?» Я кивнул. «Да, правда, я люблю старые вещи, хотя раньше об этом даже не догадывался». «Тогда у Барбуров для тебя много интересного найдется. Подозреваю, что их Чиппендейл или королева Анна не хуже того, что в музеях выставляют». «Ну да», — нерешительно ответил я. «Но здесь все по-другому. Приятнее», — уточнил я, если он вдруг не понял. «Это как?» «Ну, то есть...» — я крепко зажмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Тут здорово. Столько много стульев. Одни, другие. Понимаете, будто разные характеры видишь. Ну, вот этот...» — я не знал подходящего слова. «Ну, он почти дурацкий, но в хорошем смысле слова. Такой свойский. А вон тот скорее нервный. Тот вот с длинными вытянутыми ножками». «Смотри-ка, а на мебель у тебя глаз наметан». «Но...» — от комплиментов я терялся, никогда не знал, как надо на них реагировать, только и мог притворяться, что ничего не слышал. «Когда они вот так выстроены вместе, сразу видно, как они сделаны. А у Барбуров...» — я толком и не мог объяснить. «Не знаю, все больше напоминает инсталляции с чучелами животных, как в Музее естественной истории». Он расхохотался, и его мрачность и тревога тотчас же улетучились. Все добродушие сразу почувствовалось, проступило. «Нет, ну правда!» — я упорно гнул свою мысль. «Она все так устроила, все столы отдельно, все подсвечены, все расставлено так, что руками, мол, не трогать, как диорамы, которые там они ставят вокруг какого-нибудь яка, чтобы показать его среду обитания. Симпатично, да, но...» Я указал на спинки выстроившихся вдоль стены стульев. «Вот это лира, а вон тот как ложка, а этот вот...» Я чертил дугу в воздухе. «Спинка щит. Хотя вот у этого стула самая примечательная деталь — ажурный средник. Ты сам-то этого пока не понимаешь», — продолжил он, не дав мне спросить, что такое средник. «Но только видеть эту всю мебель каждый день уже само по себе познавательно. Разглядывать ее при разном освещении, когда хочешь проводить рукой...» Он подышал на стекла очков, протер их кончиком фартука. «Тебе как, домой скоро?» «Да нет», — ответил я, хотя времени было уже много. «Ну тогда пойдем», — сказал он. «Пристроим тебя к делу. От помощи с тем стульчиком не откажусь». «С козлоногим?» «С козлоногим. Вон там на крючке висит еще фартук. Знаю, тебе великоват будет, но я только что этот стул покрыл олифой, еще одежду перепачкаешь». 12. Психо-Дэйв то и дело заводил разговор о том, как было бы здорово, если бы я завел себе хобби. Эти его советы меня бесили, потому что его представления о хобби — ракетбол, настольный теннис, боулинг — были невероятно убогими. Если он думал, что партия другая в настольный теннис поможет мне забыть про маму, то кукушечку у него сорвало напрочь. Но, судя по блокноту, который мне подарил мой учитель английского мистер Нойшпиль, советом мисс Свонсон походить после уроков на занятия по живописи, предложением Энрике как-нибудь сводить меня на баскетбол на 6-й авеню и даже по периодическим попыткам мистера Барбура заинтересовать меня навигационными картами и сигнальными флагами, куча взрослых думала так же, как он. «Но что же ты тогда любишь делать в свободное время?» — допрашивала меня миссис Свонсон в своем жутковатом белесо-сером офисе, где пахло травяными чаями и полынью. На столике для чтения громоздились стопки «Севентин» и «Тин Пипл», и фоном плыла, потренькивая, какая-то серебристая азиатская музыка. «Ну, не знаю. Читать люблю. Кино смотреть. Играть в эпоху завоеваний 2 или в эпоху завоеваний платиновое издание? Не знаю», — повторил я, потому что она все глядела на меня. «Это, конечно, все прекрасно, Тео», — сказала она с озабоченным видом. «Но было бы здорово, если бы тебе удалось влиться в коллектив, работать в команде, делать что-то вместе с другими ребятами. А спортом тебе не хочется позаниматься?» «Нет». «Я занимаюсь боевым искусством, которое называется айкидо. Может, слышал о таком?» Там учат защищать себя, используя движение противника». Я отвернулся и уставился на висевшую у нее над головой выцветшую панельку с изображением Девы Марии Гваделупской. «А как насчет фотографии?» Она сложила унизанные бирюзой руки на столе. «Если уж живопись тебя не прельщает. Хотя хочу заметить, что миссис Шайнкопф показывала мне кое-какие твои прошлогодние рисунки. Помнишь, была у тебя серия с крышами, водонапорными башнями, виды из окна студии. У тебя глаз острый, я этот вид хорошо знаю, а ты смог ухватить по-настоящему интересные линии, передать энергию. Динамичные, кажется, так она сказала про твои рисунки. Такая в них приятная стремительность, пересекающиеся плоскости, углы пожарных лестниц. В общем, что я хочу сказать. Не так уж важно, чем ты будешь заниматься. Просто так хочется как-то тебя раскрыть». «Раскрыть как?» Это у меня вышло уж как-то слишком злобно. Она и глазом не моргнула. «Раскрыть для общения. И?» — она указала на окно. «Для окружающего мира». «Послушай», — добавила она нежнейшим, гипнотически успокоительным голосом. «Я понимаю, что вы с мамой были очень привязаны друг к другу. Я с ней говорила, я видела вас вместе. И я знаю, как сильно ты по ней скучаешь». «Нет уж, не знаешь», — думал я, дерзко уставившись прямо ей в глаза. Она как-то странно на меня посмотрела. «Ты и сам удивишься, Тео», — сказала она, откинувшись на спинку своего завешенного шалями кресла. «Тому, как незначительные, будничные вещи могут вытащить нас из глубин отчаяния. Но за тебя этого никто не сделает. Ты сам должен отыскать незапертую дверь». Я знал, что она хотела как лучше, но вышел из ее кабинета с опущенной головой и жгучими слезами ярости на глазах. «Да что она в этом понимает, крыса старая! У миссис Свонсон огромная семья, если верить фоткам на стенах. Штук 10 детей и внуков штук 30. У миссис Свонсон огромная квартира на западной стороне Центрального парка, дом в Коннектикуте и ноль понятия о том, каково это, когда щелк, и в минуту все сломано, все исчезло. Легко ей посиживать в своем хиповском кресле и разглагольствовать про внеклассные занятия и незапертые двери». Но неожиданно дверь и впрямь открылась. Там, где я того и не ждал. В мастерской Хобби. Помощь со стулом, которая по существу заключалась в том, что я стоял возле Хобби, пока он обдирал ткань с сиденья, чтобы показать мне, как глубоко дерево изъедено червями, как неумело стул чинили и прочие ужасы, прятавшиеся под обивкой, быстро переросла в 2-3 на удивление захватывающих вечера в неделю после школы. Я наклеивал этикетки на пузырьки, мешал кроликовый клей, рассортировал по коробкам крепеж для выдвижных ящичков. Мелочь пузатую. А иногда просто наблюдал, как он обтачивает ножки стульев на токарном станке. Магазин наверху по-прежнему был закрыт, металлические ставни опущены, а здесь, в магазине под магазином, тикали напольные часы, румянилось красное дерево, свет собирался в золотые лужицы на обеденных столах. В кунсткамере под лестницей жизнь шла своим чередом. Ему звонили из аукционных домов со всего города. Еще частные клиенты. Он реставрировал мебель для Сотбис, Кристис, галерей Теппера, Дойла. После уроков, под дремотное тиканье напольных часов, он показывал мне, как различные породы дерева отличаются блеском, пористостью и цветом. Глинцевитую рябь тигрового клёна и пузыристое зерно каштана с наплывами. Какой разный у них вес и какой разный запах. «Иногда, если до конца не уверен, что это у тебя такое, проще всего понюхать. Как дуб отдаёт пылью, а красное дерево — пряностями. Как бьет в нос запах черемухи, и какой цветочный, янтарно-смоляной аромат исходит от палисандра. Пилы и перьевые сверла, рашпили и напильники, полукруглые стамески и стамески-клюкарзы, скобы и усорезы. Я узнавал все о глянце и позолоте, О том, что такое шип, а что гнездо, учился отличать патинированный псевдоэбен от настоящего эбенового дерева, гребни навершия ньюпортовских стульев от наверший Коннектикута и Филадельфии, и понимать, почему один чиппендейловский комод из-за своей срезанной верхушки и массивности ценится ниже комода на ножках-скобках одного с ним года, с каннелированными боковыми пилястрами и выдвижными ящиками истерических, как выражался Хобби, пропорций. Из-за тусклого света и опилок на полу иногда казалось, что тут, будто на конюшне, стоят себе покорно в полумраке высоченные животные. Хобби помог мне разглядеть одушевленность в хорошей мебели, тем, что о разных предметах он отзывался как о нем или о ней, тем, как по-настоящему редкие образцы отличались от своих нескладных, угловатых и вычурных собратьев почти животной мускулистостью, и тем, как ласково он проводил рукой по темным, блестящим бокам буфетов и комодиков, будто животно гладил. Учителем он был хорошим, и очень скоро, пошагово объяснив мне, как правильно осматривать мебель и как ее сравнивать, он научил меня отличать копию от подлинника. По слишком ровно стершемуся покрытию, антикварная мебель всегда изнашивалась несимметрично, по краям, которые были обточены на станке, а не обструганы вручную рубанком, машинную обточку можно было нащупать натренированными пальцами даже при слабом свете. Но в основном по плоской мертвечине дерева, которому недоставало определенного сияния, волшебства, которое рождалось после того, как дерево веками касались руки. Стоило только мне подумать о судьбах этих почтенных старинных комодов и секретеров, о судьбах куда более долгих и тихих, чем человеческие, и я проваливался в покой, будто камень в глубокие воды. Да так, что когда пора было уходить, я, ошеломленно моргая, выходил в грохот шестой и с трудом вспоминал, где нахожусь. Но больше, чем работая в мастерской, или госпитале, как называл его Хобби, я наслаждался самим Хобби. Его усталой улыбкой и элегантной сутулостью гиганта, закатанными рукавами и непринужденной шутливой манерой общения. Его привычкой утирать лоб внутренней стороной запястья, как делают рабочие. Его терпеливым, добродушным нравом и ровным здравомыслием. Но хоть говорили мы редко и о пустяках, простыми наши разговоры назвать было никак нельзя. Даже у легкого «как дела» незаметно появлялся тонкий подтекст, и мое неизменное «хорошо» он мог сам раскусить без труда, ни о чем меня не спрашивая. И хотя он редко меня о чем-либо расспрашивал, я чувствовал, что он понимает меня куда лучше всех тех взрослых, чья работа как раз заключалась в том, чтобы залезть мне в голову, как любил выражаться Энрике. Но больше всего он мне нравился потому, что обращался со мной на равных, как с компаньоном и собеседником. И не важно, что иногда Хобби хотелось поговорить о том, что соседки поставили коленный протез, или о концерте старинной музыки, где он недавно побывал. Когда я рассказывал ему какую-нибудь смешную историю из школьной жизни, он был внимательным и благодарным слушателем. В отличие от миссис Свонсон, которая пугалась и отмораживалась, стоило мне пошутить. Или Дэйва, который хоть и похихикивал в ответ, но как-то неловко и вечно запаздывая. Хобби любил смеяться, и я обожал, когда он принимался рассказывать мне истории из своей жизни. Про детство, с пронырливыми монахинями и шумными дядюшками, до последнего ходившими в холостяках. Про второсортную школу-пансион у канадской границы, где все учителя были алкоголиками. Про огромный дом на севере штата, который его отец так выстудил, что окна покрылись льдом изнутри. Про то, как серыми декабрьскими вечерами он читал Тацита или «Возвышение Голландской республики» Мотли. «Я всегда, всегда любил историю. Невыбранный путь. Верхом мечтаний в детстве было стать профессором истории в Нотр-Дам. Хотя, наверное, нынешняя моя работа — это тоже своего рода способ заниматься историей». Он рассказывал, как спас из магазина «Вулвард» одноглазую канарейку, и все детство она каждое утро будила его своим пением, как однажды приступ ревматической лихорадки уложил его в постель аж на полгода. как он сбегал из дома в чудную старинную библиотечку по соседству, где потолки были расписаны фресками. Снесли уж теперь, увы. Как после уроков он ходил домой к старой миссис де Пейстер, одинокой аристократке, бывшая королева Олбани. И местный историк квахтала над Хобби, кормила его рождественским кексом Данди, его ей присылали из Англии в жестянках, могла часами рассказывать Хобби про каждый предмет, стоявший в ее горке с фарфором, и у которой, помимо всего прочего, была софа красного дерева, по слухам принадлежавшая генералу Хёркимеру. С этой-то софы и началась любовь Хобби к старинной мебели. «Хотя, право, никак не могу себе представить генерала Хёркимера, который возлежит на этой древней декадентской грекообразной штуковине». Он рассказывал про свою мать, которая умерла вслед за его сестрой, трех дней от роду, оставив Хобби единственным ребенком. И про молодого священника-иезуита, футбольного тренера, которому как-то раз позвонила перепуганная горничная ирландка, увидев, как отец Хобби лупит его ремнем практически до синевы. А тот примчался к ним домой, засучил рукава, да и врезал отцу Хобби так, что тот рухнул наземь. «Отец Киган. Только он ко мне и приходил, когда я лежал тогда с ревматической лихорадкой. Причащал меня. Я у него служкой был. Он все знал, видел рубцы у меня на спине. В последнее время только и слышишь про священников, которые дурно ведут себя с мальчиками. Но он был очень ко мне добр. И вот бы узнать, что с ним сталось. Я его пытался разыскать, но не смог. Отец позвонил архиепископу, я глазом моргнуть не успел, как его спровадили в Уругвай». Все тут было совсем по-другому. Не как у барбаров, где хоть в целом все были ко мне очень добры, но я вечно то терялся в толчее, то становился мишенью для неловких церемонных расспросов. Я чувствовал себя лучше, зная, что до него можно доехать на автобусе, по пятой, никуда не сворачивая. И когда я просыпался по ночам, дрожа, в панике, тело снова и снова сводит взрывом, то убаюкивал себя мыслями о его доме, где, почти сам того не понимая, я мог иногда ускользнуть прямиком в 1850-е, в мир, где тикают часы и скрипят половицы, где на кухне стоят медные кастрюли и корзины с брюквой и луком, где пламя свечи клонит влево от сквозняка из приоткрытой двери, а занавеси на высоких окнах в гостиной трепещут и развиваются, будто подолы бальных платьев, в мир прохладных тихих комнат, где спят старые вещи. Правда, объяснять мои отлучки становилось все труднее, особенно мое отсутствие за ужином, и изобретательность Энди начала иссякать. «Мне с тобой съездить, поговорить с ней?» — спросил Хобби как-то вечером, когда мы с ним ели на кухне вишневый пирог, который он купил на фермерском рынке. «Я буду рад с ней встретиться. Или хочешь, пригласи ее сюда?» «Можно», — ответил я, подумав. «Ей, думаю, интересно будет взглянуть на тот чиппендейловский двойной комод. Ну, тот, филадельфийский, с резной короной. Не покупать, конечно, просто поглядеть. Или, если хочешь, пригласим ее на ланч в Ла-Гринуй», — он рассмеялся. «Или в какой-нибудь местный ресторанчик, который может прийтись ей по вкусу». «Я подумаю», — пообещал я и уехал пораньше, в угрюмых раздумьях. Помимо затяжного вранья миссис Барбор, просидение допоздна в библиотеке и несуществующий проект по истории, неловко будет признаваться Хобби, что я выдал кольцо мистера Блэквелла за семейную реликвию. Но если миссис Барбор и Хобби встретятся, то моя ложь так или иначе выплывет наружу. Скрыть это, похоже, никак не удастся. «Где ты был?» — резко спросила миссис Барбур, выйдя откуда-то из дальней комнаты в вечернем платье, но без туфель. В руке — бокал джина с лаймом. Так она это сказала, что я учуял подвох. «Вообще-то», — ответил я был в Южном Манхэттене, навещал маминого друга». Энди обернулся и вытаращился на меня. «Вот как?» — подозрительно переспросила миссис Барбур, покосившись на Энди. «А Энди мне рассказывал, что ты опять трудишься в библиотеке». «Сегодня нет», — сказал я так легко, что сам удивился. «Что ж, у меня гора с плеч», — холодно сказала миссис Барбур. «А то по понедельникам главный корпус закрыт». «Мам, я не говорил, что он в главном корпусе». «Кстати, вы даже, может быть, его знаете», — продолжил я, чтобы поскорее перевести огонь на себя. «Ну, или слышали о нем». «О ком?» — спросила миссис Барбур, снова переводя взгляд на меня. «Знакомого, к которому я ездил. Его зовут Джеймс Хобарт. У него магазин антикварной мебели в Южном Манхэттене. Ну, то есть не совсем у него. Он там реставратором». Она свела брови. «Хобарт? Он много с кем тут работает. Иногда, например, с Сотбис». «То есть ты не будешь против, если я ему позвоню?» «Не буду», — с вызовом сказал он. «Он сам предлагал нам всем вместе пообедать. Или, если хотите, можете заглянуть к нему в магазин». «О», — произнесла миссис Барбур, удивленно помолчав секунду-другую. Теперь ее застали врасплох. «Если даже миссис Барбур хоть когда-нибудь и выбиралась южнее 14-й улицы, я ни о чем таком не слышал». «Ну ладно, посмотрим». «Не покупать, конечно. Просто посмотреть. У него там есть симпатичные штуки». Она моргнула. «Да, конечно», — сказала она. Миссис Барбур казалась до странного сбитой с толку. Взгляд у нее был какой-то растерянный, застывший. «Да, как славно. Конечно, я буду рада с ним познакомиться. Может, мы знакомы?» «Нет, вряд ли». «Ну, все равно. Прости, Энди, я должна перед тобой извиниться. И перед тобой, Тео». «Передо мной?» Я не знал, что и сказать. Энди, украдкой посасывая кончик большого пальца, только плечом дернул, когда она унеслась из комнаты. «Что случилось?» — тихонько спросил я. «Она расстроена. Ты тут вообще ни при чем. Плат вернулся», — прибавил он. Только теперь я обратил внимание на приглушенную музыку, несущуюся из дальнего конца квартиры. Тяжелый, внутренний гул. «А почему?» — спросил я. «Что такое?» «В школе что-то случилось». «Плохое что-то?» «А бог его знает», — безучастно ответил он. «Так у него проблемы?» «Похоже на то, но все молчат». «Что случилось-то?» Энди скривился. «Да черт его знает». «Когда мы пришли из школы, он уже был дома. Музыка играла. Китси обрадовалась, помчалась, чтобы сказать привет, а он разорался и захлопнул дверь прямо у нее перед носом». Я вздрогнул. Китси боготворила Платта. «Потом пришла мама, пошла к нему в комнату. Потом долго сидела на телефоне. Что-то мне подсказывает, что и папа уже домой едет. Они сегодня вечером должны были ужинать с Тикхорами, но, кажется, все отменилось». «А с ужином что?» — спросил я, помолчав немного. Обычно в будни мы с Энди ужинали возле телека, заодно делая домашку. Но раз Плат дома, мистер Барбур вот-вот появится, и все планы на вечер отменены, то, похоже, нас ждал ужин в кругу семьи. Энди характерным жестом, суетливо, постарушечи, поправил на носу очки. И хоть у меня волосы были темные, а у него светлые, я лишний раз отметил, до чего в этих подобранных миссис Барбур очках, точь-в-точь как у Энди, я выгляжу как его брат Зубрила. Я это особенно стал замечать с тех пор, как одна девчонка в школе обозвала нас братья Глупики, или, может быть, братья Тупики, да и какая разница, все равно, комплиментом это уж точно не было. «Давай-ка дойдем до Серендипити и съедим по гамбургеру», — сказал Энди. «Что-то мне совсем не хочется тут быть, когда папа придет домой». «И меня возьмите!» — неожиданно прискакала и чуть не врезалась в нас раскрасневшаяся, запыхавшаяся Китси. Мы с Энди переглянулись. Китси даже на автобусной остановке старалась встать от нас подальше. «Ну, пожалуйста!» — провыла она, глядя то на меня, то на Энди. «Тодди на футбольной тренировке. У меня деньги есть. Не хочу с ними тут одна оставаться. Ну, пожалуйста!» «Слушай, ну пусть», — сказал я Энди, и Китси одарила меня благодарным взглядом. Энди сунул руки в карманы. «Ладно», — сказал он безо всякого выражения. «Они словно две белые мышки», — подумал я. «Только Китси — мышка-принцесса, комочек сахарной ваты, а Энди скорее понурый, анемичный мышонок из зоомагазина, которого покупаешь, чтобы скормить боа-констриктору. «Шевелись тогда. Живо», — сказал он, потому что она все еще стояла, раскрыв рот. «Ждать тебя не собираюсь. И деньги не забудь, потому что платить за тебя я тоже не собираюсь». Чтобы поддержать Энди, я пару дней после этого не ездил к Хобби, хоть атмосфера в доме была такой напряженной, что ехать так и подмывало. Энди был прав. Никак нельзя было понять, что же такого натворил Платт, потому что мистер и миссис Барбур вели себя так, будто ничего не случилось. Да только видно было, случилось. А сам Платт молчал, как рыба, и за едой сидел угрюмо над своей тарелкой, завесив лицо волосами. «Уж поверь мне», — сказал Энди, — «лучше, когда ты здесь. Они разговаривают и хоть как-то стараются быть нормальными». «Как по-твоему, что он сделал?» «Честно, не знаю. И знать не хочу». «Да хочешь». «Ну да», — сознался Энди, — «но я, правда, вообще без понятия». «Как думаешь, он списывал? Воровал? Жевал жвачку в церкви?» Энди пожал плечами. «В прошлый раз, когда у нас с ним были проблемы, он ударил кого-то по лицу клюшкой для лакросса. Но и тогда все было не так». И вдруг, совершенно неожиданно, «Мама больше всех любит Платта». «Думаешь?» — уклончиво переспросил я, хоть и знал, что это чистая правда. «Папина любимица Китси, а мама любит Платта». «Тодди она тоже очень любит», — сказал я и только потом сообразил, как это прозвучало. Энди поморщился. «Если бы я не был так похож на маму», — сказал он, — «то решил бы, что меня подменили в роддоме». 14. Отчего-то во время этого тягостного антракта, наверное, потому что загадочные проблемы Платта напомнили мне о моих собственных, мне в голову пришла мысль. Может, стоит рассказать Хобби про картину? Ну или, по крайней мере, как-то туманно коснуться в разговоре этой темы и посмотреть, как он отреагирует. Но я совсем не знал, как к этому подступиться. Картина так и лежала дома, там, где я ее бросил, в сумке, которую я принес из музея. В тот жуткий день, когда я заходил домой за школьными вещами, сумка так и стояла там, возле дивана, и я старательно обходил ее, будто бомжа с протянутой рукой на тротуаре, все время спиной ощущая бледный холодный взгляд миссис Барбур, которая стояла в дверях, скрестив руки на груди, и оглядывала нашу квартиру и мамины вещи. Все было так сложно. Стоило мне вспомнить о картине, и у меня живот сводило. Так что первым побуждением было прихлопнуть крышку, подумать о чем-то другом. К несчастью, я затянул с этим своим молчанием. А теперь уже и вовсе казалось, что рот открывать уже поздно. И чем больше времени я проводил с Хобби, с его изувеченными Хэплуайтами и Чиппиндейлами, со старыми вещами, о которых он так усердно заботился, тем больше понимал, как нехорошо про это молчать. А что, если кто-то найдет картину? Что со мной будет? Например, домовладелец мог зайти в квартиру. У него же был ключ, хотя даже если он и зашел бы, вряд ли прямо сразу на нее бы наткнулся. И все равно я понимал, что играю с огнем, оставив ее валяться там и оттягивая принятие решения. И дело-то было не в том, что мне не хотелось ее возвращать. Если бы можно было ее вернуть каким-нибудь чудесным способом, силой мысли, например, вернул бы в ту же секунду. Но я никак не мог придумать, как бы сделать это так, чтобы не подвергнуть опасности ни картину, ни себя самого. После взрыва по всему городу расклеили объявление о том, что вещи, оставленные без присмотра, будут уничтожаться на месте. И это положило конец большинству моих гениальных планов куда-нибудь ее анонимно подбросить. любой подозрительный чемодан или сверток и проверять не станут. Взорвут и все. Я знал только двух взрослых, которым теоретически мог бы довериться. Хобби и миссис Барбур. Из них двоих Хобби виделся мне куда более приятным и куда менее устрашающим вариантом. Хобби гораздо легче будет объяснить, как получилось, что картина оказалась у меня, что я взял ее типа по ошибке, что выполнял просьбу Велти, что был контужен, не понимал до конца, что делаю, что совсем не хотел так долго ее у себя держать. Но мне, в бездомной моей неприкаянности, казалось полным безумием открыть рот и признаться в том, что многие, как я знал, сочтут серьезным преступлением. И тут, как по совпадению, когда я уже стал понимать, что ждать больше не могу и надо что-то делать, мне в «Таймс», в разделе деловых новостей, на глаза попался маленький черно-белый снимок картины. Скорее всего, из-за напряженной обстановки, воцарившейся в доме после платного позора, газеты стали иногда ускользать из кабинета мистера Барбура, где они сначала разлетались на страницы и появлялись уже частями по полосе другой. Кое-как сложенные, страницы эти валялись возле обернутого в салфетку стакана с содовой, визитной карточки мистера Барбура, на журнальном столике в гостиной. Статья была длинная и нудная, напечатана была ближе к концу раздела, потому что про индустрию страхования, про финансовые трудности, связанные с устройством крупных художественных выставок в период экономической нестабильности, и в особенности про то, как сложно страховать предметы искусства, вывозимые на выставки за рубеж. Но мое внимание в первую очередь привлекла подпись под фотографией. «Щегол. Уничтоженный шедевр Карла Фабрициуса. 1654 год». Забыв про все на свете, я уселся в кресло мистера Барбура и принялся вглядываться в плотно набранный текст в поисках каких-либо упоминаний о моей картине. Я уже тогда начал думать о ней как о своей. Так легко проскользнула эта мысль, будто я ей всю жизнь владел. Законы международного права вступают в силу при культурном терроризме такого масштаба, который потряс не только сообщество ценителей искусства, но и финансовый мир. «Невозможно оценить потерю даже одного из этих шедевров», говорит лондонский страховой аналитик Мюррей Твитчелл. 12 произведений искусства утеряны и предположительно уничтожены, и еще 27 серьезно повреждены, хотя некоторые, возможно, и удастся отреставрировать. Представители компании Art Loss, создатели Международного реестра утраченных произведений искусства, бесполезно, по мнению многих, попытались... Продолжение статьи было на другой странице, но тут как раз в комнату вошла миссис Барбур, и газету пришлось отложить. «Тео», — сказала она, — «у меня есть к тебе предложение». «Какое?» — настороженно спросил я. «Не хочешь летом поехать с нами в Мэн?» На мгновение я от радости аж опешил. «Да!» — сказал я. «Ух ты! Как круто!» Даже она не удержалась от улыбки. Ну, самую малость. «Хорошо», — сказала она. «Чанс уж точно будет рад занять тебя работой на яхте. Мы, похоже, в этом году выдвинемся пораньше. Ну, то есть Чен с детьми поедет пораньше. А я доделаю кое-какие дела в городе и присоединюсь к вам через недельку или две». Я был так счастлив, что не знал, что и сказать. «Посмотрим, понравится ли тебе ходить под парусом. Может, тебе это больше придется по душе, чем Энди. Будем хотя бы на это надеяться». «Думаешь, будет прикольно?» Угрюмо спросил меня Энди, когда я вбежал в нашу комнату. Вбежал, а не вошел, чтобы сообщить ему хорошие новости. «Не будет. Будет жесть». И все равно я видел, как он обрадовался. В тот вечер, перед тем, как лечь спать, мы с ним сидели на нижней койке и обсуждали, какие книжки с собой возьмем, и какие игры, и какие симптомы у морской болезни, чтобы я, если захочу, мог отвертеться от помощи на палубе. 15. После таких двойственных новостей, и с обеих сторон хороших, я обмяк и одурел от облегчения. Если моя картина уничтожена, если власти так считают, то у меня еще куча времени на то, чтобы решить, что с ней делать. И опять же, как по волшебству, приглашение миссис Барбур, казалось, включало в себя не только лето, но и простиралось куда-то дальше, за горизонт, и теперь будто бы весь Атлантический океан лежал между мной и дедулей Деккером. Стало так легко, что аж голова кружилась, и я только и делал, что радовался этой отсрочке. Я знал, что надо отдать картину или Хобби, или миссис Барбур, сдаться им на милость, рассказать все как есть, умолять о помощи. И где-то в глубине души я ясно, горько осознавал, что если не сделаю этого, то потом пожалею. Но голова у меня была забита Мэном и яхтами, чтобы еще о чем-либо думать. Более того, мне в голову даже закрадывались мысли, что, может, умнее будет придержать пока картину у себя, на вроде страховки на следующие 3 года, чтобы не пришлось ехать жить к дедуле Деккеру и Дороти. Ну и вершиной моей потрясающей наивности стала мысль о том, что я, может, даже смогу, если понадобится, продать картину. Так что я помалкивал, разглядывал карты и навигационные схемы с мистером Барбуром и покорно сходил с миссис Барбур в Брук Бразерс, где она купила мне пару палубных туфель и несколько легких хлопковых свитеров, чтобы надевать их прохладными вечерами. И так никому ничего и не сказал. 16. «Слишком я был образованный. Вот в чем была моя беда», — сказал Хобби. «Отец мой, по крайней мере, так думал». Я был у него в мастерской. Помогал разбирать бесконечные кусочки старого вишневого дерева. Одни покраснее, другие побурее. Все прибереженные обломки старой мебели. Искал оттенок, который ему был нужен, чтобы подлатать окантовку тумбы напольных часов. Отец занимался грузоперевозками. Это я уже знал, компания была настолько известной, что это имя даже я слышал. И вот и летом, и на рождественских каникулах я у него разгружал грузовики. А до того, чтобы сесть за руль грузовика, говорил он, мне еще надо дорасти. Мужики на погрузочной площадке все как один смолкли, едва я туда зашел. Хозяйский сынок, сам понимаешь. Хотя их-то понять можно. Иметь моего отца в начальниках было хуже, чем черта лысого. Ну, в общем, он меня с 14 лет и припряг. Грузить коробки после школы. По выходным, под дождем. Иногда и в конторе приходилось работать. Замызганная была, унылая конура. Зимой дрожишь от холода, а летом пекло, как в преисподней. Орешь, чтоб перекрыть грохот вентиляторов. Поначалу я работал только летом и на рождественских каникулах. Но потом, когда я окончил 2-й курс колледжа, он объявил, что больше за мое обучение платить не собирается. Я отыскал кусок дерева, который вроде бы неплохо подходил к сломанной детали, и подсунул его Хобби. «У вас были плохие оценки?» «Нет, я хорошо учился», — ответил он, подняв деревяшку, поглядев ее на свет и отложив кучку с другими подходящими вариантами. «Дело было в том, что сам он в колледже не учился, и ничего, он сколько всего добился. Что, неправда, что ли? А я что, считаю себя лучше него? Но, кроме того, такой уж он был человек, из тех, кто каждого загнобить пытается. Сам таких знаешь, наверное. И думается мне, его просто осенило в какой-то момент, как лучше всего прижать меня к ногтю и заставить работать бесплатно. Сначала...» Он поразглядывал пару секунд очередной кусок шпона, затем отложил его в кучку на подумать. «Сначала он велел мне сделать перерыв на годик, а то и на 3 и 4, уж сколько потребуется, и заработать остаток денег на учебу своим горбом. Из этих денег я и гроша не увидел. Жил я дома, а он все деньги клал на специальный счет, понял? Для моего же блага. Ну, жестко, конечно, думал я, но справедливо. Но вдруг, после того, как я 3 года отпахал на него в полную смену, правила игры изменились. Внезапно он рассмеялся. Я что же, не понимал условий сделки? Я же плачу ему за первые свои 2 года в колледже. Ничего он и не откладывал». «Ужас какой!» — вырвалось у меня, после того, как я долго ошеломленно молчал. Непонятно было, как он может о такой несправедливости говорить, смеясь. «Ну...» — он закатил глаза. «Я тогда еще зелен был, но сообразил, что при таком раскладе помру от старости раньше, чем оттуда выберусь. Но денег у меня не было, жить было негде. А что делать-то? Я пытался что-то придумать, как вдруг, чудеса да и только, к нам в контору зашел Велти. Как раз, когда папаша на меня орал. Отец, он обожал меня отчитывать перед всеми своими работниками. Куражился, будто мафиозный воротило. Рассказывал, сколько я ему должен за то, за сё. Вычитал долг из моей, в кавычках, зарплаты. Удерживал фантомные зарплатные чеки за какие-то надуманные нарушения. Такого рода штуки. Велти, его я и до этого видел. Он заходил в контору, чтобы организовать перевозку вещей после распродажи чьих-то коллекций. Велти всегда повторял, что из-за горба ему надо было расстараться, чтобы произвести хорошее впечатление, чтобы заставить людей увидеть за уродством человека. Но мне он сразу понравился. Да, он почти всем сразу нравился, даже отцу, который, скажем так, людей ни во что не ставил. Ну, в общем, Велти увидел, как он на меня орет. На следующий день позвонил отцу и сказал, что ему бы пригодилась моя помощь упаковывать вещи в том доме, где он скупил антиквариат. Я был крепкий, здоровый парень, самое то, что надо. Ну и... Хобби встал, потянулся. Велти был крупным клиентом. И отец, уж по каким-то своим резонам, согласился. Я помогал ему упаковывать вещи в старом особняке де Пейстеров. И так сложилось, что саму старушку, миссис де Пейстер, я знал очень хорошо. Я еще в детстве очень любил забредать к ней в гости. Забавная она была бабулька. Носила ярко-желтый парик, фонтанировала информацией, и везде стопки документов. О местной истории она знала все, и рассказчица была великолепной. В общем, дом был внушительный. Доверху набит хрусталем от Тиффани, превосходной мебелью XIX века. И я сумел помочь Велти с провинансом многих вещей куда лучше дочери миссис де Пейстер, которую вообще не интересовал ни стул, на котором сидел президент МакКинли, ни что-то в этом роде. Тем вечером, когда я закончил с упаковкой вещей, было часов 6, и я с головы до ног был покрыт пылью. Велти откупорил бутылку вина, мы с ним уселись посреди коробок и распили ее. Знаешь, так, на голом полу, под эхо пустого дома. Я падал от усталости. Он заплатил мне на руки наличными, чтобы обойти отца, и сказал. «Слушай, я недавно открыл магазин в Нью-Йорке. Если нужна работа, считай, она у тебя есть». Мы подняли за это бокалы, и я отправился домой, собрал чемодан, в основном там были книжки, попрощался с домработницей и на следующий день автостопом на грузовике добрался до Нью-Йорка. Уехал, не оборачиваясь. Наступило затишье. Мы все еще сортировали шпон, постукивали тонкими, как бумага, деревяшками, будто фишками в какой-то старинной китайской игре. Звук был до того нездешне легкий, что, казалось, теряешься где-то в совсем громадном молчании. «О!» — воскликнул я, заметив один кусочек. Я схватил его и торжествующе вручил Хобби. Полное совпадение по цвету, куда лучше, чем все отложенные им. Он взял его, оглядел под лампой. «Ничего, да». «А что с ним не так?» «Ну, видишь», — он поднес кусочек шпона к окантовке тумбы. «В работе такого рода важнее всего, чтобы у дерева зерно совпало. В этом весь фокус. А разницу в оттенках подогнать потом проще. Теперь смотри». Он поднял другой кусочек, заметно светлее на пару тонов. «Чуть-чуть натереть воском, слегка подкрасить нужным цветом, и может и получится. Бихромат калия, капельку коричневой вандейка, иногда, если уж очень сложно подобрать нужную текстуру, с некоторыми типами ореха такое случается. Я вычернял, бывало, кусок нового дерева нашатырным спиртом. Но только когда больше совсем ничего не мог поделать. Если есть возможность, всегда лучше брать дерево того же возраста, что и мебель, которую чинишь». «А как это вы так выучили все, что надо делать?» — робко помолчав, спросил я. Он рассмеялся. «Да так же, как ты сейчас учишься. Стоял рядом, смотрел, где мог, помогал». «В Ялте вас научил?» «О, нет. Он во всем разбирался, знал, как все это делается. В этом деле по-другому нельзя. Глаз у него был верный, и я частенько кидался за ним, когда нужно было мнение специалиста. Но до того, как я стал на него работать, он обычно не брался за вещи, которые требовали реставрации. Это кропотливая работа, для нее особый характер нужен, а у него на то не было ни сил, ни темперамента. Покупать ему нравилось куда больше. Знаешь, там по аукционам ходить, сидеть в магазине, болтать с покупателями. Каждый вечер, часов в пять, я выбирался к нему наверх на чашку чая. Влекомый из тюрьмы». Переиначенная строка из стихотворения «Танатопсис» Уильяма Каллена Брайанта. «Не походил ты на раба, в тюрьму влекомого всесильным властелином». Перевод Плещеева. «Тогда тут было чертовски мерзко. Плесень, сырость. Когда я устроился к Уэлти...» Он рассмеялся. «На него тут работал старикан по имени Эбнер Мосбанк. Ноги не ходят, пальцы скрючены артритом, почти слепой. Один предмет мог чуть ли не год реставрировать. Но я стоял у него за спиной и глядел, как он работает. Он как хирург был. Никаких вопросов, полная тишина. Но он знал абсолютно все. Такое, чего другие люди уж и делать не умели, или даже уже и не желали учиться. Эта профессия с каждым новым поколением все сильнее на ладан дышит». «Отец отдал вам заработанные деньги?» Он густо расхохотался. «Да ни гроша. И слова мне после этого не сказал. Он был злобный старикашка, свалился замертво от сердечного приступа как раз, когда увольнял одного из своих старейших сотрудников. Видел бы ты только эти, наверное, самые малолюдные в мире похороны. Под ледяной крупой три черных зонтика. Сразу Эбенезер Скрудж вспоминается». «И вы так и не вернулись в колледж?» «Нет. Да я и не хотел. Я же нашел себе занятие по душе. Так что...» Он упер ладони в поясницу, потянулся. Его мешковатый, не совсем чистый пиджак с лоснящимися локтями делал из него добродушного кучера, который идет себе на конюшню. «Мораль тут такова. Никогда не знаешь, куда тебя все это заведет». «Все что?» Он засмеялся. «Твои каникулы под парусом», — ответил он, направляясь к полке, на которой пузырьки с пигментами были выстроены будто настой у аптекаря. Землисто-охряны, ядовито-зеленые, угольный порошок и жженая кость. «Может статься, это переломный момент. Море оно так бывает людей прихватывает». «У Энди морская болезнь. На яхте он все время таскается с пакетиком, чтобы туда блевать». «Ну что ж», — он потянулся за пузырьком ламповой сажи. «Признаюсь, что меня оно так и не захватило. В детстве сказания о старом мореходе с гравюрами Доре от океана у меня мурашки по коже. Ну, у меня и не было такого приключения, которое ждет тебя. Так что, кто знает?» «Потому что...» Сведя брови, он выстукивал из баночки на палитру мягкий черный порошок. «Я и не думал, что мою судьбу решит старая мебель миссис де Пейстер. Может, тебя заворожат крабы-отшельники, и ты захочешь стать морским биологом. Или решишь строить яхты, или стать художником-маринистом, или написать книгу о Лузитании». «Может», — ответил я, сложив руки за спиной. «Но то, на что я на самом деле надеялся, мне и сформулировать было боязно. От одной мысли об этом меня трясти начинало. Потому что вот какое было дело. Китси и Тодди стали вести себя со мной гораздо, гораздо приветливее, как будто их отвели в сторонку и кое-что сказали. И я замечал, какими взглядами, неуловимыми намеками перебрасываются мистер и миссис Барбур, и надеялся, даже уже больше, чем надеялся. Вообще-то именно Энди подкинул мне эту мысль. «Они думают, что общение с тобой идет мне на пользу», — сказал он как-то по пути в школу. «Что ты вытаскиваешь меня из моей раковины, прокачиваешь мои социальные навыки. Похоже, когда приедем в Мэн, они сделают официальное семейное заявление». «Заявление?» «Не тупи, а. Они к тебе здорово привязались, особенно мама. Да и папа тоже. Думаю, они хотят тебя оставить». 17. Я ехал обратно в автобусе, немного клюя носом, уютно покачиваясь из стороны в сторону и глядя на мелькающие за окном мокрые субботние улицы. Когда я вошел в квартиру, весь продрогший после прогулки под дождем, в прихожую выскочила Китси и уставилась на меня безумным, завороженным взглядом, будто на забредшего к ним страуса. Через пару неподвижных мгновений она метнулась обратно в гостиную, стуча сандаликами по паркету и вопя: «Мам, он пришел!» Появилась миссис Барбур. «Здравствуй, Тео», — сказала она. Она была совершенно спокойна, но было в ее манере что-то натянутое, хотя я никак не мог понять, что же не так. «Иди сюда. У меня для тебя сюрприз». Я пошел за ней в полутемной из-за хмурой погоды кабинет мистера Барбура, висевший по стенам навигационные карты и несущиеся по серым подоконникам струи дождя превращали его в декорации каюты, застигнутого штормом корабля. Из мягкого кресла на другом конце комнаты поднялся человек. «Здорово, дружище», — сказал он. «Давно не виделись». Я застыл в дверях. Голос я узнал сразу. «Отец». Он шагнул вперед, к тусклому свету из окна. «Он, это был он, хоть и переменился с тех пор, как я его в последний раз видел. Слегка раздался, загорел, лицо обрюзгло. Костюм на нем был новый, а стрижка такая, что он был похож на бармена откуда-нибудь из Виллидж. Я в замешательстве оглянулся на миссис Барбур, и она ответила мне бодрой, но беспомощной улыбкой, будто говоря: «Ну а что я могу поделать?» Пока я так стоял, потеряв от шока дар речи, сзади возник еще кто-то, протиснулся вперед отца, на первый план. «Привет, я Ксандра», — раздался грудной голос. Оказалась странная женщина, загорелая, подтянутая, с невыразительными серыми глазами, кирпичной кожей в морщинках и слегка запавшими зубами со щербинкой посредине. Хотя она была старше мамы, но выглядела старше уж точно. Одета она была по-молодежному. Красные сандалии на платформе, джинсы с низкой талией, широкий ремень и тонны золотых украшений. Ее волосы, очень прямые, с посекшимися концами, были цвета засахаренной соломы. Она жевала жвачку, и от нее так и несло джуси-фрут. «Ксандра, через К», — добавила она, подсипывая. Глаза у нее были ясные, бесцветные, обнесенные чистоколом черной туши, а взгляд — властный, уверенный, не мигающий. «Не Сандра, и, ради бога, не Сэнди. Меня так без конца называют, я от этого на стенку лезу». С каждым ее словом мое изумление только росло. Я никак не мог собрать ее в единое целое. Алкогольный голос, мускулистые руки, китайский иероглиф, вытатуированный на большом пальце ноги, длинные квадратные ногти с белыми кончиками, серьги, морские звезды. «Мы всего как два часа назад приземлились в Ла-Гвардии», — сказал отец, прокашлявшись, будто бы это все и объяснял. «Это что, отец ради нее нас бросил?» Я в ступоре снова оглянулся на миссис Барбур, но ее и след простыл. «Тео, я теперь в Лас-Вегасе», — сказал отец, глядя куда-то в стену у меня над головой. Говорил он по-прежнему четким, уверенным голосом актера, но хоть это и звучало внушительно, было видно, что ему так же неловко, как и мне. «Наверное, надо было тебе позвонить, но я подумал, что проще будет сразу за тобой приехать». «За мной?» — повторил я после долгой паузы. «Скажи ему, Ларри», — вклинилась Ксандра, — «и мне. Ты гордись папулей. Он в завязке. Ты уже сколько дней трезвенький? 51? И в больничку не ходил. Все сам закодировался дома на диване. Коробкой шоколадок из Пасхи и пузырьком валиума». Мне было до того стыдно глядеть на нее и на отца, что я снова оглянулся на дверь и увидел, что в коридоре стоит Китси Барбур с громадными округлившимися глазами и слушает все это. «Потому что, в общем, я-то с этим мириться не стала», — сказал Александра таким тоном, будто моя мама уж, конечно, потворствовала отцовскому алкоголизму и поощряла его. «Моя вот мамуля была такой алкашкой, что хоть сблюет в стакан вискаря, а все равно выпьет. И вот я как-то вечером ему говорю: «Ларри, я тебя не прошу, конечно, никогда больше не пить. И, по правде сказать, анонимные алкоголики с таким, как ты, уже не справятся». Отец прокашлялся и поглядел на меня с приветливым лицом, которое обычно приберегал для посторонних. Пить он, может, и перестал, но вид у него был обрюзгший, лоснящийся, чуть остекленевший, будто последних месяцев 8 он сидел на ромовых коктейлях и гавайских закусках. «Эх, сынок», — сказал он, — «мы тут прям с самолета и зашли потому... Ну, потому что, конечно же, сразу хотели с тобой повидаться». Я выжидал. «И нам нужны ключи от квартиры». Все завертелось как-то слишком быстро. «Ключи?» — переспросил я. «Не можем туда попасть», — без обиняков сказала Сандра. «Уж пробовали». «Дело в том, Тео», — сказал отец ровным задушевным тоном, деловито проводя рукой по волосам, «что мне нужно попасть в квартиру на Саттон Плейс и посмотреть, что там и как. Уверен, там сейчас полнейший бардак, так что кто-то уж должен прийти и все уладить». «Если бы ты не устроила тут такой адов бардак!» Именно это проорал отец, когда недели за две до того, как сбежал, они с мамой разругались так, что хуже свары я и не припомню. Из-за того, что с подносика на маминой прикроватной тумбочке пропали ее сережки с изумрудами и бриллиантами. Отец, лицо раскраснелось, передразнивает ее издевательским фальцетом. Говорил, что она сама виновата, что их, наверное, взяла Чинция или еще хрен знает теперь кто, и что за дурацкая привычка разбрасывать по квартире драгоценности, и теперь она может, наконец, научиться следить за своими вещами. Но мама с пепельно-белым от злости лицом напомнила ему, что сняла сережки в пятницу вечером, а Чинция после этого у нас не убиралась. «Это на что же ты намекаешь?» — вопил отец. Молчание. «Я теперь вор, значит? Ты собственного мужа обвиняешь в том, что он у тебя цацки ворует? Что за больной бред? Тебе лечиться надо, понятно? Обратиться к специалистам». Но пропали не только сережки. После того, как он сам исчез, выяснилось, что вместе с ним исчезли и кое-какие другие вещи. Деньги и несколько старинных монет, принадлежавших еще маминому отцу. Мама тогда поменяла замки и предупредила Чинцию и швейцаров, чтобы не пускали его в квартиру, если он появится, пока она на работе. Теперь, конечно, все переменилось, и никто больше не мог помешать ему войти в дом, рыться в ее вещах и делать с ними все, что ему заблагорассудится. И пока я стоял перед ним, придумывая, что же, блин, ему ответить... В голове у меня проносились десятки мыслей, и в первую очередь я думал о картине. Неделями напролет я каждый день все думал. Зайду туда, возьму картину, придумаю что-то. Но все откладывал и откладывал, а теперь вот он появился. Отец все тянул передо мной губы в улыбке. «Ну что, дружище, поможешь нам?» Может, он и бросил пить, но застарелый голод по вечернему стаканчику так и проступал из него, шершавый, как наждак. «У меня ключей нет», — сказал я. «Ну и ладно», — быстро нашелся отец. «Вызовем слесаря. Ксандра, дай-ка телефон». Я лихорадочно соображал. Нельзя, чтобы они без меня заходили в квартиру. «Хозе или Золотко нас могут впустить», — сказал я, — «если я с вами схожу». «Отлично», — сказал отец, — «тогда идем». По его тону я заподозрил, что мое вранье про ключ, который был надежно спрятан у Энди в комнате, он раскусил. И я знал, что он не в восторге от того, что придется привлекать к этому швейцаров, потому что большинство работавших в нашем доме парней отца ни в грош не ставили, потому что слишком уж часто видели его в стельку пьяным. но я глядел на него так бесстрастно, как только мог, и, наконец, он пожал плечами и отвел глаза. Восемнадцать. «Алло, Хозе!» «Привет, Хозе, испанский». «Бомба!» — воскликнул Хозе, счастливо отпрыгнув назад, едва завидев меня на дорожке. Из всех швейцаров он был самый молодой и бодрый, вечно норовил улизнуть до конца смены и поиграть в парке в футбол. «Тео! Келоке, манито!» «Ну что, как, братишка, испанский?» От его беззаботной улыбки меня с размаху отбросило назад, в прошлое. Все было прежним. Зеленый козырек, желтушный навес, все та же заросшая грязью лужица в просевшем тротуаре. Стоя перед дверьми ар-деко, ослепительно никелевыми, изрезанными лучами абстрактного солнца, такие двери в фильме 30-х годов могли толкать ретивые газетчики в федорах. Я вспомнил, сколько раз я заходил в холл и сталкивался с мамой, которая, поджидая лифт, разбирала почту. Она только-только зашла с работы, на каблуках, с портфелем, в руках букет цветов, который я послал ей в честь дня рождения. «Нет, ты представляешь? Мой тайный поклонник снова дал о себе знать». Хозе перевел взгляд на отца и державшуюся чуть поодаль к Сандру. «Здрасте, мистер Деккер», — сказал он чуть более официальным тоном, ответив через мою голову на его рукопожатие, вежливо, но без особой радости. «Рад вас видеть». Отец, надев свою приятнейшую улыбку, начал было ему отвечать, но я так разнервничался, что перебил его. «Хозе», — по пути сюда я старательно вспоминал весь свой испанский, повторяя в уме, что надо сказать. «Ми папа, quiere entrar en el apartamento. Le necesitamos abrir la puerta». «Отец хочет войти в квартиру, ты нам откроешь испанский?» И затем быстро вбросил вопрос, который сложил по пути сюда. «Usted puede subir con nosotros?» «Можешь с нами подняться, испанский?» Хозе бросил быстрый взгляд на отца с Ксандрой. Он был огромным симпатичным доминиканцем, чем-то напоминавшим молодого Мохаммеда Али. Добряк, сплошные шутки-прибаутки, но чуешь, что с ним лучше не связываться. Однажды, разоткровенчившись, он задрал свой форменный пиджак и показал мне шрам от ножа на животе, сказав, что получил его в уличной драке в Майами. «Рад помочь», — непринужденно ответил он по-английски. Смотрел он на них, но я понимал, что обращается он ко мне. «Отведу вас. Все в порядке?» «Да, в норме», — сухо ответил отец. Это он настоял на том, чтобы я в качестве иностранного языка выбрал испанский, а не немецкий. «Тогда хоть кто-то у нас в семье сможет общаться с этими сраными швейцарами». Ксандра, которую я про себя уже начал считать качественной идиоткой, нервно хихикнула и сказала, быстро глотая слова. «Да, все окей, но перелет нас укатал. Из Вегаса лететь далеко, и мы еще...» Она закатила глаза и повертела пальцами, изображая отходняк. «Правда?» — спросил Хозе. «Сегодня? В Ла Гвардию прилетели». Как и все швейцары, он отлично умел поддержать светскую беседу. Особенно о погоде или о пробках, или о том, как лучше добираться в аэропорт в час пик. «Слышал, там сегодня сплошные задержки. Что-то неладное с погрузчиками багажа. Профсоюз. Ну, что-то такое, верно?» Всю дорогу наверх, пока мы ехали в лифте, из Ксандры лился непрерывный, взбудораженный треп. «И как же грязно в Нью-Йорке после Лас-Вегаса!» «Да, признаюсь, на Западе почище будет. Походу, я этим избалована». «И какой протухший у нее был в самолете сэндвич с индейкой!» «И как стюардесса забыла...» — Ксандра пальцами делает кавычки. «Принести ей $5 сдачи за заказанный Ксандрой бокал вина». «Ох, мэм!» — сказал Хозе, выходя из лифта и покачивая головой со свойственной ему наигранной серьезностью. «Нет ничего хуже этой самолетной еды. Еще надо спасибо сказать, если вообще покормят. Хотя вот что я вам скажу про Нью-Йорк. Еда тут отличная. Отличная вьетнамская кухня, кубинская, индийская. Прямо вот всякое острое терпеть не могу. Ну, что хотите тогда. У нас все есть. Секундиту. Секундочку. Испанский. Он поднял палец и принялся отыскивать в связке нужный ключ. Замок громыхнул основательно. Щелк! Въевшийся, внутренной в своей правильности звук. Хоть воздух в квартире, куда долго никто не заходил, был спертым, меня чуть не расплющило неукротимым запахом дома. Книг, старых ковриков, средства для мытья полов с лимонным ароматом, мирры темных свечей, которые она купила в Барнис. Сумка из музея так и стояла на полу возле софы, там, где я ее оставил. Сколько уж теперь недель назад? Плохо соображая, я метнулся мимо Хозе в квартиру и схватил сумку, пока швейцар, как будто невзначай перекрыв дорогу закипающему отцу, стоял в дверях, скрестив руки на груди и слушая Ксандру. Его невозмутимый, но слегка отсутствующий взгляд был похож на тот, с каким он однажды морозной ночью практически затаскивал отца наверх, когда тот так напился, что где-то потерял пальто. «С кем не бывает», — говорил он с неопределенной улыбкой, отказываясь от двадцатки, которую отец, несвязно лепечущий что-то, в заблеванном пиджаке, исцарапанный и до того грязный, будто по земле катался, совал ему под нос. «Я сама вообще с восточного побережья», — говорила Ксандра. «Из Флориды». И снова этот нервный смешок, дерганный, с запинками. «Из Вестпалма, если быть точной». «Из Флориды, говорите?» — услышал я в ответ Хозе. «Там красота». «Да, там здорово. Но в Вегасе у нас хоть солнце навалом. Уж не знаю, как я бы пережила местную зиму. Превратилась бы в мороженое». Едва я схватил сумку, как понял, что она слишком легкая. Почти как пустая. «Да где ж тогда картина?» Меня слепила паника, но я все бежал дальше по коридору, на автопилоте, к себе в комнату, иду, а в голове все так и вертится, крутится. Внезапно, сквозь разрозненные воспоминания о той ночи, меня осенило. Сумка промокла, и я не хотел оставлять картину в мокрой сумке, чтобы она не заплесневела, не растеклась, ну или что там с ней еще могло случиться. И потому, как же я мог забыть? Я выставил картину на мамино бюро, чтобы она ее сразу увидела, как придет домой. Быстро, не останавливаясь, я бросил сумку прямо в коридоре у закрытой двери в свою комнату и с гудящей от страха головой повернул в спальню к маме, надеясь, что отец не пошел за мной, боясь оглянуться и проверить. Из гостиной донесся голос Ксандры. «Аж вы тут, наверное, то дело знаменитости встречаете, да?» «Это да». «Леброна, Дэна Эйкройда, Тару Рид, Джей-Зи, Мадонну». В маминой спальне было темно и прохладно, и легкий, и едва уловимый аромат ее духов было почти невозможно выносить. Вот она, картина, стоит, прислоненная к фотографиям в серебряных рамках. Ее родители, она сама, я всех возрастов, уйма собак и лошадей, досочка, кобыла ее отца. Немецкий дог Бруно, ее такса Поппи, которая умерла, когда я еще ходил в детский сад. Внутренне каменея, чтобы вытерпеть ее очки для чтения на бюро, ее черные колготки, вывешенные подсушиться и засохшие, ее пометки в настольном календаре и миллион других рвущих сердце вещей, я схватил картину, сунул ее под мышку и быстро перебежал через коридор к себе в комнату. Моя комната, как и кухня, окнами уходила в колодец между домами, и сейчас, с выключенным светом, там было темно. Отсыревшее смятое полотенце валялось там, куда я его кинул, вытершись после душа в то последнее утро, на куче грязной одежды. Я поднял его, морщась от запаха, думая набросить его на картину, пока не найду место получше, чтобы ее спрятать. Например, «Ты что делаешь?» В дверях стоял отец, затемненный силуэт, очерченный падающим сзади светом. «Ничего». Он нагнулся и поднял брошенную мной сумку. «А это что такое?» «Школьная сумка», — ответил я, помолчав, хотя эта штука была точь-в-точь, как мамина складная сумка для шопинга. Ни я, да никто вообще в таком не станет таскать учебники. Он кинул ее в комнату, сморщив нос от запаха. «Фух», — сказал он, помахав ладонью лица. «Да тут как потными носками воняет». Когда он протянул руку к стене, чтобы включить свет, я сложным рывком исхитрился набросить полотенце на картину, так что ее, я надеялся, не было видно. «Это что у тебя там такое?» «Плакат». «Ладно, слушай, я надеюсь, ты не потащишь с собой в Вегас кучу хлама. Зимние вещи не бери и не понадобятся, разве что какую-нибудь лыжную экипировку. Ты не представляешь, как круто кататься в Тахо. Не то что с местных ледяных горок на севере». Я чувствовал, что должен что-то ответить. Особенно потому, что то была самая долгая и вроде бы даже приветливая речь, которую я от него услышал с самого приезда. Но чё-то никак не мог собраться с мыслями. Отец отрывисто сказал. «Сам знаешь, с твоей матерью нелегко было жить». Он схватил что-то, похоже, старую контрольную по математике. Изучил и бросил обратно. «Она никогда карт не раскрывала. Сам знаешь, какая она была. Раз и захлопнулась. И ледяное молчание вечно из себя святую строил. Это было сильно, прям по рукам связывало. По правде сказать, уж прости, что говорю такое, но дошло до того, что мне с ней даже в одной комнате тяжело было находиться. Ну, то есть я не говорю, что она была плохим человеком. Просто в один момент все нормально, и тут же бам, да что я такое сделал? И пошло-поехало. Замолчала». Я молчал. Просто неуклюже стоял с картины, обернутый в заплесневелое полотенце. В глаза мне бил свет. Я мечтал очутиться где-нибудь в другом месте. В Тибете, на озере Тахо, на Луне. И не решался ничего ответить. Про маму он сказал сущую правду. Она частенько бывала неразговорчива. А когда расстраивалась, то никак нельзя было понять, о чем она думает. Но у меня не было желания обсуждать мамины недостатки, которые, по сравнению с отцовскими, казались, в общем-то, несущественными. Отец говорил. «Потому что ничего я не могу доказать, понимаешь? В каждой игре две стороны. Это не вопрос о том, кто прав, а кто виноват. И ладно, я признаю, кое в чем был неправ. Хотя вот что тебе скажу. Да ты, я уверен, это и сам знаешь. Она уж умела переписывать историю в свою пользу». Странно было снова находиться с ним в одной комнате. Еще и потому, что он теперь был совсем другой. Пахло от него почти совсем по-новому. И какая-то новая была в нем грузность и тяжесть, какая-то гладкость, как будто бы он был весь подбит ровным, сантиметровым слоем жирка. «Наверное, многие пары через такое проходят. Она просто так вдруг озлобилась, понимаешь? Такая скрытная стала. Ну, честно, ну, никак я не мог с ней жить больше. Хотя, видит Бог, такого она не заслуживала». «Это уж точно», — подумал я. «Потому что, знаешь, в чем на самом деле была проблема?» — спросил отец, облокотившись на дверной косяк и пристально глядя на меня. «Почему я ушел-то? Хотел снять денег с нашего счета, заплатить налоги. А она мне хлоп по пальцам, будто я своровать эти деньги собрался». Он глядел на меня очень внимательно, высматривал, как я среагирую. «Это совместного-то нашего счета? Жизнь меня, значит, приперла к стенке, а она мне не доверяет. Не доверяет собственному мужу». Я не знал, что отвечать. Про налоги я в первый раз слышал, хотя то, что мама в денежных вопросах отцу не доверяла, не было для меня откровением. «И вот до чего же она была злопамятной, господи!» — продолжил он, полушутливо мне подмигнув, проведя рукой по лицу. «Око за око. Вечно надо ей было сравнять счет. Потому что, блин, никогда она ничего не забывала. 20 лет ждать будет, а все равно с тобой посчитается. И, конечно, всегда все выглядело так, будто я во всем виноват. Может, я, конечно, и был виноват». Картина, хоть и маленькая, становилась все тяжелее и тяжелее, и я стоял с совершенно застывшим лицом, изо всех сил пытаясь скрыть, как мне неудобно. Чтобы вытеснить голос отца, я принялся считать по-испански. «Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis». Когда я добрался до 29, появилась Ксандра. «Ларри», — сказала она, — «А у вас с женой тут неплохая была квартирка». Она это так сказала, что мне ее даже жаль стало. Хотя не то, чтобы от этого она мне стала больше нравиться. Отец обхватил ее рукой за талию и как-то так примял ее к себе, что меня от этого движения чуть не вывернуло. «Ну», — скромно ответил он, — «вообще-то это больше ее квартира, чем моя». «Это ты верно подметил», — подумал я. «Идем-ка сюда», — сказал отец, беря ее за руку и увлекая в сторону маминой комнаты, разом позабыв про меня. «Я тебе покажу кое-что». Я смотрел, как они уходят. Меня мутило от одной мысли о том, что отец с Ксандрой будут лапать мамины вещи. Но так обрадовался, что они ушли, что было, в общем, наплевать. Приглядывая за открытой дверью, я обошел кровать и спрятал картину за ней, подальше от двери. На полу валялся старый выпуск «Нью-Йорк-Пост». Газету она сюда закинула в нашу с ней последнюю субботу. «Давай-ка, малыш», — сказала она, просунув голову в дверь. «Выбирай кино». В прокате шли несколько фильмов, которые могли бы нам понравиться, но я выбрал утренний сеанс на ретроспективе фильмов Бориса Карлова. Показывали «Похитителей тел». Она и слова против не сказала, и мы пошли в фильм-форум, посмотрели кино, а потом отправились в Moon Dance Diner и съели по гамбургеру. Прекраснейший субботний вечер. Вот только он стал ее последним субботним вечером на Земле. И теперь стоило мне о нем вспомнить. Делалось ужасно мерзко, потому что последним в ее жизни фильмом стал убогий старый ужастик про трупы и грабеж могил. А все благодаря мне. А если бы я выбрал фильм, который она хотела посмотреть, тот про парижских детей в Первую мировую, на который были такие хорошие отзывы, вдруг тогда бы она выжила? Такие вот мрачные суеверные мысли меня часто мучили. Хоть газета и казалась мне святыней, историческим документом, я развернул ее и разобрал на отдельные развороты. Угрюмо завернул в них картину, лист за листом, и заклеил тем же скотчем, которым несколько месяцев назад заклеивал рождественский подарок маме. «Лучше не придумаешь», — сказала она, нагнувшись, в банном халате посреди ошметков цветной бумаги, чтобы поцеловать меня. Я подарил ей набор акварельных красок, которые она никогда не возьмет с собой в парк летним субботним утром, которого она никогда не увидит. Мне всегда казалось, чтобы припрятать что-то, в мире нет надежнее места, чем моя кровать, матрас на солидном казарменного вида латунном каркасе с блошиного рынка. Но вот я огляделся, видавший виды письменный стол, постер к японскому фильму о Годзилле, кружка из зоопарка в виде пингвина, куда я ставил карандаши. И меня так и накрыло осознанием того, до чего же это все непостоянно. Аж голова закружилась, стоило представить, как все эти вещи разлетаются из нашей квартиры. Мебель, серебро и вся мамина одежда. Платье с распродаж, с неснятыми еще ярлычками, все-все разноцветные балетки и приталенные сорочки с ее инициалами на манжетах, стулья и китайские светильники, старые джазовые записи на виниле, которые она покупала в «Виллидж», баночки с джемом, оливками и едкой немецкой горчицей в холодильнике, мешанина ароматических масел и увлажняющих средств в ванной, цветная пена для купания, наполовину опустошенные бутылочки дико дорогих шампуней, сгрудившихся на бортике ванной, Киле, Клоран, Керастаз. Мама всегда пользовалась 5 или 6 попеременно. Как может дом казаться таким незыблемым, таким устойчивым, когда это всего-навсего театральные декорации, которые стоят только до тех пор, пока их не разберут и не унесут грузчики. В гостиной я натолкнулся на мамин свитер, который она бросила на стул, на ее небесно-голубой призрак. На ракушки, которые мы с ней собрали на пляже в Велфлите. На гиацинты, которые она за несколько дней до смерти купила на корейском рынке. Стебли опали черной мертвой гнилью на стенке горшка. На мусорную корзину, каталоги из Дувр Букс и бельгийской обуви, обертка от ее любимых конфеток Некко. Я поднял обертку и понюхал ее. Я знал, что если возьму свитер и поднесу его к лицу, он тоже будет пахнуть ей, хоть мне и делалось тошно от одного его вида. Я вернулся к себе в комнату, залез на стул и стащил вниз чемодан, небольшой, с мягкими стенками, и набил его чистым бельем, чистой школьной одеждой и сложными рубашками из прачечной. Затем я положил туда картину и прикрыл ее еще одним слоем одежды. Я застегнул чемодан, замка не было, но и чемодан-то тряпочный, и застыл на месте. Вышел в коридор. В маминой комнате туда-сюда ездили выдвижные ящики. Смешок. «Пап», — громко сказал я пойду вниз, поговорю с Хозе». И сразу мертвая тишина. «Давай», — раздался неестественно приветливый голос отца из-за закрытой двери. Я пошел обратно, взял чемодан и вышел из квартиры, оставив входную дверь приоткрытой, чтобы потом можно было войти. Ехал в лифте, разглядывал себя в зеркало, изо всех сил стараясь не думать о том, как Ксандра у мамы в спальне роется в ее одежде. Встречался ли он с ней до того, как бросил нас? Неужели ему ни на секундочку не стало гадко от того, что позволил ей копаться в маминых вещах? Я уже шел к выходу, где дежурил Хозе, когда меня окликнули. «Погоди-ка!» Я обернулся. Из багажной комнаты выскочил Золотко. «Господи, Тео, как жаль-то!» — сказал он. Пару неловких мгновений мы глядели друг на друга, а затем импульсивным, рывком, неуклюжим почти до смешного, он обхватил меня и стиснул в объятиях. «Как же жаль!» — повторил он, покачивая головой. — Господи боже! Ну и дела! С тех пор, как Золотко развелся, он частенько работал по ночам и в праздники стоял у дверей, без перчаток, с незажженной сигаретой, глядел на улицу. Мама, бывало, посылала меня к нему вниз с кофе и пончиками, когда он сидел в холле один-одинешенек, всей компании, зажженная елка да электрическая минора. Раскладывал газеты по ящикам в 5 утра в Рождество, и сейчас, увидев его, я вспомнил эту праздничную утреннюю омертвелость. Пустой взгляд, серое и растерянное, обнажившееся лицо, пока он еще не увидел меня и не натянул свою «Привет, пацан!» улыбку. «Я все думал о тебе и о твоей маме», — сказал он, утирая лоб. «Ай, бендито!» «Господи, благослови, испанский». «Не могу. Не знаю даже, каково тебе приходится». «Да», — ответил я, отводя взгляд. «Тяжело это все». Отчего-то именно эту фразу я постоянно выдавал, когда люди сообщали мне, как же им жаль. Я повторял ее так часто, что она начала звучать гладенько и слегка фальшиво. «Ну, я рад, что ты зашел», — сказал Золотко. «Тогда утром я как раз дежурил, помнишь? Как раз у дверей стоял». «Конечно, помню», — ответил я, удивляясь, что он так настойчиво мне про это напоминает, как будто я мог забыть. «Ох, Господи!» — он поводил рукой над лбом. Взгляд чуть диковатый, как будто он сам чудом спасся. «Каждый божий день про это думаю. И лицо ее перед глазами, как она в это такси садится. Рукой мне машет. Такая радостная». Он доверительно склонился ко мне. «А когда я узнал, что она умерла», — сказал он так, будто сообщал мне великую тайну, — «я позвонил бывшей жене. Вот до чего расстроился». Он выпрямился и глянул на меня, приподняв брови, будто и не ждал, что я ему поверю. Золотко с бывшей женой скандалили с размахом. «Мы же с ней не разговариваем почти», — сказал он. «Но кому же я еще мог рассказать? Надо же с кем-то было поделиться, понимаешь? Поэтому я звоню ей и говорю: Роза, ты не поверишь, погибла такая красивая леди из нашего дома». Хозе заметил меня и по обычаю пружине шаг подошел к нам, чтобы присоединиться к разговору. «Миссис Деккер», — сказал он, с нежностью покачивая головой, будто другой такой и на свете не было. «Всегда скажет привет, всегда улыбнется. Такая внимательная». «Не то, что некоторые в этом доме», — сказал Золотко, оглядываясь. «Знаешь, таким...» — он придвинулся поближе, прошептал одними губами. «Снобы. Стоят такие под дверью с пустыми руками. Ни сумок, ничего. И ждут, значит, пока ты им дверь откроешь. Я вот про кого». «Она была не из таких», — согласился Хозе, который все мотал головой из стороны в сторону, будто хмурый ребенок, который твердит «нет, нет, нет». «Миссис Деккер была высший класс». «Слушай, погоди-ка, секунду», — сказал Золотко, поднимая руку. «Сейчас вернусь, не уходи, не отпускай его», — велел он Хозе. «Поймать тебе такси, Манито», — спросил Хозе, посмотрев на чемодан. «Манито, дружок испанский». «Нет», — я оглянулся назад на двери лифта. «Послушай, Хозе, можешь подержать чемодан у себя, пока я за ним не вернусь?» «Конечно», — ответил он, взяв чемодан и взвесив его в руке. «Нет проблем». «Я сам за ним приду, понятно? Никому другому не отдавай». «Ясно, понятно», — любезно отозвался Хозе. Мы с ним пошли в багажную комнату, где он нацепил на чемодан бирку и взгромоздил его на самую верхнюю полку. «Видишь?» — спросил он. «Шито-крыто. Мы туда кладем только свои личные вещи и посылки, за которые надо расписываться. Без твоей подписи никто никому эту сумку не отдаст, ясно? Ни дяде, ни тете, никому. И я скажу Карлосу и Золотку и всем остальным парням, чтобы никому не отдавали, только тебе. Окей?» Я все кивал и только хотел его поблагодарить, как Хозе кашлянул. «Слушай», — сказал он, понизив голос, — «не хочу тебя пугать, ничего такого. А тут недавно приходили какие-то ребята, про твоего отца спрашивали». «Ребята?» — переспросил я после бессвязного молчания. «Кого еще Хозе мог назвать ребятами? Только типа, в котором задолжал отец». «Ты не волнуйся, мы им ничего не сказали. Отца-то твоего уж сколько тут не было. Год. Карлсон сказал, что вы тут уже не живете, и больше они не показывались. Но...» — он глянул в сторону лифта. «Может, папе твоему лучше сейчас тут не задерживаться? Мысль ловишь?» Я стал его благодарить, как тут вернулся Золотко, с пачкой денег в руках. По мне, так огромнейший. «Это тебе», — сказал он несколько мелодраматично. Где-то с минуту я думал, что ослышался. Хозе кашлянул, отвернулся. В багажной комнате на экране черно-белого телевизора, размером не больше коробки от CD-диска, гламурного вида женщина с болтающимися в ушах длинными серьгами размахивала кулаками и на чем свет крыла по-испански съежившегося от ужаса священника. «Что это такое?» — спросил я Золотко, который все протягивал мне деньги. «А твоя мама что, тебе не сказала?» Я удивился. «Не сказала, что?» Оказывается, как-то незадолго до Рождества Золотко купил компьютер и заказал доставку на этот адрес. Компьютер предназначался Золоткиному сыну, которому он нужен был для учебы, но тут Золотко как-то стал путаться в показаниях. На самом деле Золотко за него не заплатил или оплатил только часть, а остальное должна была оплатить его бывшая жена. В общем, курьеры уже потащили компьютер назад, чуть было не погрузили его обратно в фургон, как тут моя мама спустилась вниз и увидела, что происходит. «И красавица наша сама за него заплатила», — сказал Золотко. «Увидела, что творится, открыла сумку и вытащила чековую книжку. Говорит мне: Золотко, я знаю, что твоему сыну этот компьютер нужен для учебы. Друг мой, позволь мне тебе помочь, а деньги вернешь, когда сможешь». «Понял, да?» — неожиданно грозно сказал Хозе, оторвавшись от телевизора, где женщина теперь спорила на кладбище с каким-то тузом в черных очках. «Вот что твоя мать сделала!» — он почти сердито кивнул на деньги. «Си, es verdad». «Да, правда, испанский». «Она была высший класс. Думала о людях. Понятно тебе? Другие бабы что? Потратили бы деньги на золотые сережки, на духи, на всякие такие штучки». Принимая деньги, чувствовал я себя очень странно, по многим причинам. Даже в ступоре отметил, что история какая-то тухлая. Это какой же магазин доставит компьютер, который даже еще не оплачен? Позже я все спрашивал себя. Неужели вид у меня был настолько жалкий, что швейцары решили скинуться и помочь мне деньгами? Я так до сих пор и не знаю, откуда взялись эти деньги. Надо было их еще порасспрашивать, но от всего того, что в тот день случилось, в особенности от того, как внезапно нарисовались отец с Ксандрой, я был такой заторможенный, что если бы Золотко меня остановил и попытался всучить засохшую жвачку, которую он отскреб от пола, я бы и тогда послушно протянул за ней руку. «Это, конечно, не мое дело», — сказал Хозе, глядя куда-то поверх моей головы. «Но я бы на твоем месте про эти деньги никому не рассказывал. Понимаешь, о чем я?» «Да, положи-ка их себе в карман», — согласился Золотко. «Не ходи тут, не размахивай ими направо и налево. Тут на улице многие убить готовы за такую сумму». «Да и многие в этом доме», — внезапно расхохотался Хозе. «Ха!» — тут захохотал и Золотко, прибавил что-то по-испански, чего я не понял. «Куйдадо!» — «Потише, испанский», — сказал Хозе, помотав головой все с той же наигранной серьезностью, не сумев, однако, сдержать улыбки. «Вот потому-то они нам с Золотком и не разрешают на одном этаже работать», — сообщил он мне. «Нас надо держать по отдельности. Слишком уж нам вместе весело». Девятнадцать. Стоило отцу и Ксандре приехать, как все завертелось. Вечером за ужином я удивился, до чего туристический ресторан отец выбрал. Ему позвонил кто-то из маминой страховой компании. Столько лет прошло, а я до сих пор жалею, что не смог тогда ничего расслышать. Но в ресторане было очень шумно. Оксандра, которая хлебала белое, отец-то, может, и бросил пить, зато она нет. То жаловалась, что нельзя курить, то несвязно вещала что-то о том, как в старших классах, где-то в Форт Лодердейле, училась колдовать по библиотечной книжке. Короче, веканство это называется, религия Земли. Был бы на ее месте кто другой, я бы обязательно спросил, а чем занимаются ведьмы? Заклинаниями, жертвоприношениями, сделками с дьяволом? Но я и рта не успел раскрыть, как она уже сменила тему и рассказывала, как была у нее возможность поступить в колледж, и как жаль, что она не поступила. «Сейчас скажу, чем я увлекалась. История Англии, все такое. Генрих VIII, Мария, королева Шотландии». Но ни в какой колледж она не попала, потому что слишком уж запала на одного парня. «Помешалась прямо», — прошипела она, уставясь на меня своим острым, бесцветным взглядом. Как Ксандре помешало попасть в колледж то, что она запала на парня, я так и не узнал, потому что отец как раз закончил говорить по телефону. Он заказал, и я как-то странно себя от этого почувствовал, бутылку шампанского. «Я столько не осилю», — сказал Ксандра, которая приканчивала уже второй бокал вина. «Голова разболится». «Ну, мне нельзя, так хоть ты выпей», — сказал отец, откидываясь на спинку стула. Ксандра кивнула в мою сторону. «Ван, пусть он тоже выпьет», — сказала она. «Официант, принесите еще бокал». «Извините», — ответил официант, закаленный итальянец, который, похоже, привык иметь дело с распоясавшимися туристами. «Никакого алкоголя, если ему еще нет 18». Ксандра принялась рыться в сумочке. На ней было коричневое платье с завязкой на шее, а скулы так ярко прочерчены бронзером или румянами, или какой-то там коричневатой пудрой, что так и хотелось размазать эту линию пальцем. «Давай-ка выйдем, покурим», — сказала она отцу. Наступила пауза, во время которой они обменялись такими жуликоватыми взглядами, что меня аж передернуло. Потом Ксандра отодвинула стул, бросила на сиденье салфетку и огляделась в поисках официанта. «Отлично, он ушел», — сказала она, схватила мой почти пустой стакан с водой и плеснула туда шампанского. Принесли еду, и пока они не вернулись, я успел тайком подлить себе еще шампанского. «Ням-ням», — сказала осоловела, чуть лоснящаяся Ксандра, одергивая короткую юбку и протискиваясь обратно на сиденье, даже не потрудившись отодвинуть стул. Она бросила салфетку на колени и придвинула к себе гигантскую порцию ярко-красных маникотти. «Выглядит суперски». «И у меня», — сказал отец, который обычно нос воротил от итальянской кухни, и от которого я частенько слышал жалобы на перепомидоренную, утопленную в маринаре пасту, вроде той, что сейчас как раз стояла перед ним. Пока они уплетали свою еду, которая, скорее всего, к тому времени уже успела остыть, потому что не было их довольно долго, возобновилась прерванная беседа. «Ну, короче, не вышло ничего», — сказал отец, откидываясь на спинку стула и лихо поигрывая сигаретой, закурить которую он не мог. «Вот такие дела». «Стопудов, ты был молодцом», — он пожал плечами. «Даже молодым, — сказал он, — в этом деле нелегко пробиться. Что талант, от внешности многое зависит, от везения». «Но все равно», — сказал Александра, промокая уголки рта обернутым в салфетку пальцем. «Быть актером, я тебя в этом так и вижу». Любимая тема отца — его загубленная актерская карьера. И хоть Александра вроде как искренне интересовалась, что-то мне подсказывало, что слышит она об этом уже не в первый раз. «Ну, жалею ли я, что все бросил?» Отец разглядывал свое безалкогольное пиво. Или там было градусов 3. С моего места было не видно. «Признаюсь, да. Всю жизнь, видимо, об этом буду жалеть. Хотел бы я как-то развить свой талант, но не смог себе этого позволить. Жизнь имеет тенденцию рушить все планы». Они полностью ушли в свой мир. Я был что здесь, что в Айдахо. Про меня они вообще забыли. Да меня это и устраивало. Я уже слышал эту историю. Отец, театральная звезда колледжа, недолгое время подвязался на актерском поприще. Озвучивал рекламу, снялся в паре эпизодических ролей в кино и на телеке. Убитый плейбой, избалованный сынок криминального авторитета. А потом, после того, как они с мамой поженились, все как-то сдулось. У отца был длиннющий список причин того, почему ему не удалось пробиться. Хотя я частенько слышал, как он говорил, что, мол, если бы мама была моделью поуспешнее, или если бы работала получше, у них было бы достаточно денег, чтобы он мог сосредоточиться на актерской карьере, а не таскаться в офис. Отец отодвинул тарелку. Я заметил, что съел он немного. Часто это было знаком того, что он или пьет, или вот-вот начнет. «В какой-то момент пришлось подбить бабки и закруглиться», — сказал он, смяв салфетку и кинув ее на стол. Интересно, рассказал ли он уже Ксандре про Микки Рурка, которого он считал главным, помимо нас с мамой, виновником краха своей карьеры? Ксандра от души глотнула вина. «А ты не думал снова этим заняться?» «Думал, а как же? Но...» Он покачал головой, будто отказываясь от какого-то возмутительного предложения. «Нет. По существу ответ — нет». Шампанское щекотало мне небо. Далекое, пропылившееся, игристое, разлитое по бутылкам в куда более счастливый год, когда мама была еще жива. Да едва он на меня посмотрел, сразу ясно было, что я ему не понравился. Тихонько говорил отец Ксандре. Значит, рассказал про Микки Рурка. Она закинула голову, осушила бокал. «Такие, как он, конкурентов терпеть не могут». «Сначала Микки то, Микки сё, а Микки хочет с тобой встретиться. А едва я вошел в комнату, то понял, все, конец». «Да слушай, он просто урод». «Ну нет, тогда он таким еще не был. Потому что, по правде сказать, тогда мы с ним были здорово похожи. И сходство было не только физическое, мы играли одинаково. Точнее, у меня была классическая выучка, широкий репертуар. Но я умел так же застывать, как Микки. Помнишь? С тихоньким таким шепотком». «Ха-ха, у меня аж мурашки по коже. Шепотком. Вот как ты сейчас сказал». «Да. Но Микки-то был звездой. Двоим там места не было». Я глядел, как они угощают друг друга чизкейком, будто влюбленная парочка в рекламном ролике, и проваливался в незнакомый, полыхающий вал мыслей. Свет в зале был слишком ярким. Лицо у меня горело от выпитого шампанского. Бессвязно, но запальчиво я вспоминал о том, как маме после смерти родителей пришлось жить у тетки Бесс в доме возле железнодорожных путей, где обои были коричневыми, а мебель зачехлена пластиком. Тетка Бесс, которая все жарила на криску и как-то изрезала ножницами одно из маминых платьев, потому что ей покоя не давал психоделический узор на нем. Была грузной, ожесточившейся старой девой. Наполовину ирландкой, наполовину американкой, которая из католичества перешла в какую-то крошечную, безумную секту, верившую, что грешно пить чай или принимать аспирин. Глаза у нее, на той единственной фотографии, которую я видел, были такого же пронзительно-серебристо-голубого цвета, что и у мамы, только налитые кровью, чокнутые, на невыразительном, как блин, лице. Те полтора года, что ей пришлось прожить с теткой Бесс, мама называла самыми печальными в жизни. Всех лошадей распродали, собак раздали, потянулись долгие прощания у обочины. Она рыдала, цепляясь за шею клевера, досочки, палитры, Бруно. Когда они вернулись домой, тетка Бесс назвала маму избалованной и сказала, что те, кто не убоялся Господа, получают то, что заслужили. «А продюсер, короче, понимаешь, про Микки все уже тогда знали, уже тогда начали поговаривать, что с ним трудно». «Она не заслужила», — громко сказал я, прервав их разговор. Отец с Ксандрой замолчали и уставились на меня так, будто я превратился в ядовитую ящерицу. «Зачем говорить такое?» Неправильно как-то, что я говорил это все вслух, но слова без спроса так и рвались у меня изо рта, будто кто-то жал на кнопку. «Она была такая классная! Почему все так мерзко с ней поступали? Не заслуживала она ничего, что с ней случилось!» Отец с Ксандрой глянули друг на друга, и он попросил счет. 20. Когда мы вышли из ресторана, лицо у меня так и полыхало, а в ушах стоял жаркий треск. К барбарам я вернулся не так уж и поздно, но отчего-то зацепился за стойку для зонтиков и наделал столько шума, что, когда мистер и миссис Барбар меня увидели, я понял, скорее по их лицам, чем по собственным ощущениям, что пьян. Мистер Барбар щелкнул пультом от телевизора. «Ты где был?» — спросил он твердо, но доброжелательно. Я вцепился в спинку дивана. «С отцом и...» Но ее имя выскочило у меня из головы. Что угодно всплывало, но не к... Миссис Барбар, вздернув брови, посмотрела на мужа, будто хотела сказать: «Ну, что я говорила?» «Ладно, дружище, давай-ка ложись», — бодро сказал мистер Барбар таким голосом, что мне, несмотря ни на что, даже удалось примириться с жизнью в целом. «Только Энди постарайся не разбудить». «Тебя не тошнит случаем?» — спросила миссис Барбар. «Нет», — ответил я, — «хоть меня и тошнило. И большую часть ночи я проворочился без сна на своей верхней полке, пока комната вращалась вокруг меня, пару раз вскидываясь зашедшимся от удивления сердцем, потому что чудилось, будто в спальню вошла Ксандра и о чем-то со мной говорит. Слов было не разобрать, но ее грубоватые, дробные модуляции было не спутать». 21. «Итак», — сказал мистер Барбар за завтраком на следующее утро, хлопнув меня по плечу и усаживаясь рядом. «На славу вчера отобедали с папашей, а?» «Да, сэр». У меня раскалывалась голова, а желудок сжимался от одного запаха их французских тостов. Это ненавязчиво принесла мне из кухни чашку кофе с двумя таблетками аспирина на блюдечке. «Значит, он в Лас-Вегасе?» «Верно». «И как добывает мамонта?» «То есть...» «Что он там забыл-то?» «Чанс», — сказала миссис Барбар очень ровным тоном. «Ну, то есть, я хотел спросить...» — поправился мистер Барбар, поняв, что, кажется, не слишком деликатно сформулировал вопрос. «Кем он там работает?» Начал было я и осекся. «Чем отец занимается?» Я и понятия не имел. Миссис Барбар, которая, похоже, забеспокоилась, что беседа повернула не туда, хотела было что-то сказать, но вместо нее раскрыл пасть, сидевшая рядом со мной, Плат. «Ну и кому тут мне отсосать, чтоб кофе принесли?» — спросил он мать, оттолкнувшись одной рукой от стола и резко отодвинув стул. Мертвая тишина. «Ему можно?» — кивнул Плат в мою сторону. «Он, значит, приходит домой пьяный, а ему кофе подносят». После еще более жуткого молчания мистер Барбур сказал таким ледяным голосом, что затмил даже миссис Барбур. «Хватит-ка, дружок!» Миссис Барбур сдвинула бледные брови. «Ченс?» «Нет, больше ты его не будешь выгораживать. Иди к себе в комнату», — велел он Платту. «Живо!» Мы уткнулись взглядами в тарелки. Плат сердито протопал к себе в комнату, оглушительно хлопнул дверью и через пару секунд врубил громкую музыку. Больше за завтраком мы особо ни о чем не разговаривали. 22. Отец, который вечно все делал в спешке, вечно рвался смазать колеса, как он выражался. Объявил, что мы уладим все дела в Нью-Йорке всего за неделю и втроем вернемся в Лас-Вегас. И слово свое сдержал. Уже в понедельник, в 8, на Саттон Плейс грузчики разбирали квартиру по коробкам. Пришел букинист, чтобы оценить мамины альбомы по искусству. Еще кто-то пришел оценить ее мебель. Я и опомниться не успел, как мой дом стал рассыпаться у меня на глазах с такой скоростью, что голова шла кругом. Я глядел, как убирают занавески, как снимают со стен картины, как скатывают и выносят ковры, и все вспоминал давно виденный мультик, в котором главный герой стирал ластиком стол, настольную лампу, кресло, окно, вид за окном и весь свой уютно обустроенный офис до тех пор, пока ластик не зависает среди жутковатой белизны. Я весь извелся. Но поделать ничего не мог, и все слонялся по дому, наблюдая за тем, как исчезают по кусочкам квартиры, будто пчела, которая смотрит, как уничтожают ее улей. На стене, над маминым письменным столом, посреди кучи отпускных фотографий и старых школьных снимков, висело ее черно-белое фото, сделанное в Центральном парке еще когда она работала моделью. Резкость была хорошая, и мельчайшие детали проступали с почти мучительной четкостью. Ее веснушки, шероховатая ткань пальто, шрамик от ветрянки над левой бровью. Она весело глядела на разгром и беспорядок, которые творились в гостиной, на отца, который выбрасывал ее записи и рисовальные принадлежности, раскладывал по коробкам ее книжки, чтобы сдать их на благотворительность. Думала ли она, что такое случится? И я, по крайней мере, надеялся, что нет. 23. Последние дни у Барбуров пролетели так быстро, что я почти ничего и не помню, кроме какой-то чехарды стирок, химчисток, которые надо было успеть в последнюю минуту, кроме каких-то лихорадочных пробежек до винного магазина на Лексингтон за картонными коробками. На них я черным маркером писал экзотически выглядевший адрес своего нового дома. Теодору Деккеру, получатель Ксандра Террелл, 62-19, пустынный тупик, Лас-Вегас, штат Невада. У Энди в комнате мы мрачно разглядывали подписанные коробки. «Ты как будто на другую планету перебираешься», — сказал он. «Похоже на то». «Нет, серьезно. Ничего себе адрес. Будто у шахтерского поселения на Юпитере. Интересно, какая у тебя будет школа?» «Кто его знает?» «А может оказаться вроде тех, про которые в газетах пишут. С криминальными группировками, с металлоискателями». Над Энди так издевались в нашей якобы прогрессивной и передовой школе, что государственные школы казались ему вообще чем-то вроде тюрем. «И что ты будешь делать?» «Наверное, побреюсь на лысо. Набью татуировку». Мне нравилось то, что он не старался держаться бодрячком насчет моего отъезда, в отличие от миссис Свонсон или Дэйва, у которого явно гора с плеч свалилась от того, что больше не надо торговаться с моими дедом и бабкой. Кроме него, в доме на Парк-авеню о моем отъезде никто особо ничего и не говорил, хотя я и понимал, видя, как напрягается миссис Барбур, когда заходит речь об отце и его подруге, что ничего себе не напридумывал. Кроме того, будущее с отцом Александрой казалось не то чтобы плохим или пугающим, а скорее малопонятным, будто расползающаяся по горизонту чернильная клякса. 24. «Ну, может, перемена обстановки пойдет тебе на пользу», — сказал Хобби, когда я навестил его перед отъездом. «Даже если обстановку выбирал не ты». Для разнообразия мы с ним ужинали в столовой. Сидели рядом на уголке стола, за которым легко можно было усадить человек 12. Растворялись в густой темноте серебряные кувшины и завитушки. И все равно было здорово похоже на наш последний вечер в старой квартире на 7-й, когда мы с мамой и отцом сидели на коробках и ели китайскую еду, взятую на вынос. Я молчал. Я страдал и от того, что решился страдать втайне, сделался неразговорчивым. За эту беспокойную неделю, когда квартиру опустошали, а мамины вещи складывали и рассовывали по коробкам, чтобы потом распродать, я истосковался по темноте и покою дома Хобби, по его захламленным комнатам и запаху старого дерева, по чайным листьям и табачному дыму, по мискам с апельсинами на буфете и подсвечникам, изубренным от потеков свечного воска. «Я про твою маму», — он деликатно помолчал. «А так начнешь все заново». Я разглядывал еду на тарелке. Он приготовил карри из барашка с лимонно-желтым соусом, который на вкус был скорее французским, чем индийским. «Не боишься, нет?» Я поднял на него глаза. «Чего не боюсь?» «С ним жить». Я пораздумывал над этим, разглядывая тени у него за спиной. «Нет», — ответил я. «Да нет». «Уж не знаю почему, но с тех пор, как отец вернулся, он как-то подрасслабился, смягчился. Вряд ли это было связано с тем, что он бросил пить, потому что обычно, когда отец был в завязке, он, наоборот, становился неразговорчивым и прямо на глазах раздувался от жалости к себе, срываясь по таким пустякам, что я старался держаться от него подальше». «А ты еще кому-нибудь сказал про то, что мне рассказывал?» «Про...» В замешательстве я снова опустил голову и сунул в рот кусочек карри. Вообще было очень вкусно, особенно если смириться с тем, что это совсем не карри. «Похоже, он больше не пьет», — сказал я, помолчав. «Вы ведь об этом? Похоже, ему лучше. Так что...» Я неловко смолк. «Ну, в общем...» «А как тебе его подружка?» «Над этим тоже пришлось подумать». «Не знаю», — признался я. Хобби дружелюбно молчал, не сводя с меня глаз, потянулся за бокалом вина. «Ну, я ее вообще не знаю. Вроде ничего. Не пойму, что он в ней нашел». «Ну, а почему бы и не найти что-то?» «Ну, я и не знал, с чего начать. Отец умел очаровывать, как он говорил, дам. Открывал им двери, в разговоре то и дело легонько касался их рук. Я видел, как женщины буквально вешались ему на шею, и холодно наблюдал за этим, поражаясь тому, что кто-то попадается на такую очевидную уловку. Это как смотреть на детей, которых дурачит второсортный фокусник». «Не знаю даже. Наверное, ему кажется, что она посимпатичнее, типа того». «Если она хороший человек, то внешность не так уж и важна», — сказал Хобби. «Да она не то чтобы хороший человек». «О!» «И потом...» «А как? Похоже, что им хорошо вместе». «Не знаю. Ну, да», — признал я. «Он вроде как не злится больше все время». Я чувствовал, как на меня так и давит тяжесть невысказанного вопроса Хобби. «Ну и приехал же он за мной. То есть он мог бы и не ехать, так бы и сидели там, если бы я был им не нужен». Больше мы на эту тему не говорили, и ужин закончили, беседуя о другом. Но когда я уже уходил, когда мы шли по увешанному фотографиями коридору, мимо комнаты Пиппы, где горел ночник, и в изножье ее кровати спал Космо, он, открывая мне дверь, сказал: «Тео». «Да». «У тебя есть мой адрес и мой телефон?» «Да, есть». «Ну, хорошо. К Казалось, что ему так же неловко, как и мне. «Желаю удачно добраться. Береги себя». «И вы себя», — ответил я. Мы посмотрели друг на друга. «Ну, ладно». «Ладно. Тогда доброй тебе ночи». Он отворил дверь, и я покинул его дом. Навсегда, как я тогда думал. Но, хоть я не знал тогда даже, увижу ли его еще хоть раз, насчет этого я ошибся.